прошел уже месяц с тех пор, как было совершено последнее убийство. А Вишванат с Раной и прочими сотрудниками отдела на восьмом этаже почти не продвинулись в расследовании дела. Сначала Рана надеялась, что ее открытия в ночь убийства помогут быстро найти разгадку. Она проверила все зацепки, которые удалось обнаружить ей самой и Вишванату, но они ни к чему не привели. Две последние недели Рана ежедневно опрашивала друзей и знакомых жертв. Она могла связаться с ними по комсвязи, но очень хотелось вырваться из заточения на восьмом этаже, где Нас организовал против нее настоящую кампанию. Как подозревала Рана, вызвано это было тем, что инспектор Вишванат советовался с ней почти ну каждому случаю и высоко ценил ее мнение. Она натянула Назу нос, а он ее за это возненавидел. Он отпускал шуточки на ее счет о том, что у нее нет дружков, но к этим шуткам она давно привыкла и не брала их в голову. Тогда он начал подкалывать Рану, причем довольно злобно, по поводу ее низкого происхождения. «Это правда, что ты была беспризорницей, Рана?» — спросил он ее при всех служебной столовке. «Но для дулитки у тебя слишком светлая кожа». «Я не стыжусь своего происхождения, Нас», — вежливо ответила Рана. «А если бы я была дулиткой, я бы этим гордилась». «У тебя такая светлая кожа!» — не унимался Нас. «Я никогда не видел таких беленьких беспризорников. Может, ты полукровка, а, Рана? Может, твоя мать была шлюхой, а отец европейским туристом?» Она хотела было сказать ему правду, но потом решила, что это только вызовет очередные шуточки. «Ну точно!» — Нас был в восторге от своей догадливости. «Твоя мать была шлюхой и пьяницей. Знаешь такую поговорку? Яблочко от яблони недалеко падает». Рана уставилась на него. «Что ты хочешь этим сказать?» «Она еще спрашивает. А ты не догадываешься, что я хочу этим сказать, Рана? Как ты сумела так быстро попасть на восьмой этаж? Что стало причиной столь стремительного взлета?» «Ну, конечно! Какой же я дурак!» «Ты спала с комиссаром Синком, а теперь трахаешься с инспектором Вишванатом. Неудивительно, что у тебя нет дружков. Тебе не хватает на них времени». Рана порадовалась тому, что успела допить кофе, иначе у Наза была бы мокрая физиономия, а ей бы устроили выволочку, несмотря на то, что он сам напросился. Она подумала, не сказать ли Вишванату об издевательствах Наза, но решила промолчать. Это лишь укрепило бы Наза в подозрении, что у нее с инспектором особое отношение. Она будет молча сносить его дурацкие подколки. В конце концов, если подумать, все это от зависти. После обеда Рана пристегнула к поясу комп-планшет, сказала Вишванату, что идет допрашивать знакомого последней жертвы, и спустилась на подземную автостоянку. Когда она вышла из лифта, служебная машина уже ждала ее. Рана назвала шоферу адрес, и пока машина пробиралась через шумные людские потоки, беспечно текущие по улицам, погрузилась в изучение данных, записанных в планшете. Она проверила происхождение волокон ткани, обнаруженных на месте трех преступлений. Разумеется, была вероятность, что ткань не имеет никакого отношения к убийце, но, как обычно бывает при расследовании убийств, это требовалось доказать. Рана выяснила, что ткань была привезена с колониальной планеты Мадригал, что из нее шьют безумно дорогие костюмы в одном из самых шикарных бомбейских ателье, и что такие костюмы, а также сама ткань – большая редкость на Земле. Она записала, чтобы не забыть. Возможно, убийца – уроженец одной из колоний и любит одеваться со вкусом. Машина свернула в узкий переулок старого города в благодатную тень. Рана выключила комп-планшет и посмотрела в боковое окошко. По обеим сторонам переулка стояли старые бетонные здания, соединенные нелегальными электропроводами и веревками, на которых знаменами развивалась ветхая бельишка, выцветшая от бесчисленных стирок в водах Ганга. Детишки со вздутыми животами, одетые в одни только шорты, глядели на Рану подведенными сурьмой глазами. Путь машине то и дело преграждали коровы, смотревшие на Рану такими же, лишенными любопытства глазами стоиков. Когда машина застопорила в третий раз, Рана нагнулась и тронула шофера за плечо. «Отсюда я пойду пешком, не беспокойтесь». Она вышла из машины и обогнула неторопливо жующую корову, всматриваясь в серые стены и пытаясь найти табличку с названием улицы, написанной небесно-голубыми буквами на хинди. Имя Мохаммеда Икбала она узнала у одного из знакомых Алиб Хакора. Икбал, как ей сообщили, был деловым партнером Хакора. Больше знакомый ничего говорить не захотел. Рана порылась в полицейских архивах и выяснила, что Икбал – мелкий наркоторговец, который время от времени работал с Пхакором. Его имя было последним в списке лиц, которых Рана хотела опросить. Икбал жил на пятом этаже ветхого серого дома. Здание было таким старым, что в нем даже лифт отсутствовал, и Ране пришлось подняться пешком по пяти пролетам бетонной лестницы. В конце концов она нашла Икбала в комнате, еле вмещавшей его телеса. К счастью, покривившаяся дверь была открыта, поскольку иначе Икбал наверняка не разрешил бы ей войти. Он сидел, скрестив ноги на грязном белом матрасе, расстеленном на полу, и курил кальян. Судя по запаху, в кальяне был гашиш. Глазки Икбала, и так уже заплывшие жиром, сузились еще больше, когда он увидел Рану. «Кто ты такая?» — буркнул он. «Чего тебе надо?» «Вы Мохаммед Икбал?» — спросила она. Его одутловатое лицо было похоже на снимок, который Рана скопировала в архиве. «Может, Икбал, а может, не Икбал. Тебе какая разница?» — проворчал он. «Если вы не Икбал, значит, вы его брат-близнец». Рана бросила ему на колени фотографию. Он тупо уставился на нее и промычал. «Чего тебе надо?» Рана скинула туфли, шагнула через порог и села на матрас напротив Икбала. «Я хочу задать вам несколько вопросов». «Меня не интересует, чем вы тут занимаетесь». Икбал поднял кверху достойные гаргантюа ладони, изображая святую невинность. «Я уже год как ни к чему, кроме гашиша, не притрагиваюсь. И то я употребляю его только как лекарство. Я астматик». «Сочувствую. Но, как я уже сказала, наркотики меня не интересуют». «Значит, ты не агент по борьбе с наркотиками и не собираешься вымогать у меня рупии за молчание?» Не сводя с Раны глаз, Икбал глубоко затянулся гашишем, задержал дыхание, а затем выпустил, как дракон, целое облако серого дыма прямо ей в лицо. Рана с трудом удержалась, чтобы не закашляться. «Я из отдела убийств, Икбал, и я не продаюсь!» Он рассматривал ее своими сощуренными глазками, лениво почесывая нос размером с хорошую грущу. «Ко мне прислали какую-то желторотую девчонку», — усмехнулся он. «Я оскорблен. Чего ты хочешь от меня? Насколько мне известно, вы хорошо знали бизнесмена Али Пхакора». «Ну и что?» «Когда вы в последний раз разговаривали с Пхакором?» Икбал лениво взмахнул рукой. «Дай подумать. Недель пять назад, наверное. Он приходил ко мне выкурить трубочку». «Пять недель назад», — подумала Рана. «За неделю до того, как его убили». «Вы не знаете, с кем он должен был встретиться в отеле «Хиндустан Плаза» вечером 6 июля?» Икбал покачал головой. «Он не обсуждал со мной свои дела. Может, у него в последнее время появились какие-то новые знакомые? Он вам не говорил?» Во взгляде Икбала возникло что-то неприязненное. Он ухватился руками за непомерно громадные пальцы ног и, используя их как рычаг, подался немного вперед. «Послушайте, офицер, Пхакор жонглирует целой кучей горячих головешек. Он не любит распространяться о своих делах, из страха выронить их или обжечь руки». «Али Пхакор был убит вечером 6 июля в отеле «Хиндустан Плаза», — сказала Рана, не спуская с Икбала глаз. «Его убили выстрелом в голову из лазерного пистолета». Икбал всем своим видом вызывал у Раны отвращение. Противно было смотреть на его жесты, на движение его жирного, неповоротливого тела. Но реакция Икбала была, несомненно, искренней. Его узенькие глазки удивленно округлились. Он явно не знал о смерти Бакора. «Я ждал его звонка. Мы встречаемся раз в 5-6 недель, чтобы выкурить трубку и поболтать. Простите, что я сообщила вам об этом вот так, в лоб, без подготовки. Дело очень неприятное. Я изо всех сил стараюсь докопаться до истины и буду благодарна вам за любую помощь». Икбал кивнул своей слоновьей головой. «Да, конечно». «Бакор случайно не упоминал, с кем он собирался встретиться в тот вечер? Чисто случайно». Икбал нагнулся и оперся головой на все 10 пальцев рук и ног, пытаясь сосредоточиться. А потом с несвойственной для него быстротой поднял на Рану глаза. «Кое-что он сказал, хотя я уверен, что это ерунда. Позвольте мне самой судить», — ответила Рана. Икбал поправил белую кружевную шапочку на лысой голове. «Не знаю, поможет ли это вам, но он сказал, что у него наклевывается выгодное дельце с одним торговцем». «Торговцем?» — переспросила Рана. «Так он сказал. Он видел его всего один раз. Этот мужик предложил Али большую порцию качественного хлыста, причем по дешевке. Как его зовут, я не знаю. Али называл его «человек в черном костюме». «Человек в черном костюме», — повторила Рана. В очень дорогом костюме из какого-то блестящего материала. Али такого раньше не видел. Похоже, богатый мужик. Али сказал, что хочет с ним завязаться. Рана уставилась на кальян, стоящий между мозолистых подошв Икбала. Сердце у нее затрепетало, но не стоит слишком обольщаться. Это пока всего лишь зацепка, одна из многих. «Вы уверены, что он больше ничего не говорил об этом человеке? Сколько ему лет? Кто он по национальности?» Икбал покачал головой. «Мне очень жаль. Он всего лишь раз мимоходом упомянул о нем, назвав его человеком в черном костюме». «Это уже кое-что», — кивнула Рана. Она встала и остановилась в двери. «Спасибо вам за помощь». «Не хотите выкурить со мной трубочку, офицер?» «Это на службе-то, Икбал?» — улыбнулась Рана. «Нет уж, спасибо». Икбал разочарованно усмехнулся. «Тогда до свидания, и храни вас Аллах». Рана сбежала по узкой лестнице вниз, подошла к машине, села на заднее сиденье и спросила у шофера. «Вы не знаете какого-нибудь хорошего портного?» Шофер уставился на нее в зеркальце заднего обзора. «Извините, не понял». «Отвезите меня, пожалуйста, к самому дорогому портному Калькутты». Шофер бросил на Рану удивленный взгляд и произнес несколько быстрых фраз, связавшись с кем-то по комсвязи. Затем обернулся к Ране. «Я отвезу вас к Назруддину. Идет?» Машина тронулась с места и выехала из переулка. На востоке сгустились темные муссонные тучи, нависнув над морем грозовым фронтом. Пару минут спустя начался очередной потоп. Крупные капли дождя забарабанили по крыше. Рана сидела на заднем сиденье и думала о том, что наконец нашла настоящую зацепку. Неплохо для начинающей из отдела на восьмом этаже. Хотя... не стоит слишком надеяться на то, что последний из опрошенных действительно дал ей ключ к разгадке. Но разве так не бывает? Ключ, который подходит к двери, как правило, оказывается последним в связке. А самая вкусная папайя всегда та, которую пробуешь на базаре последней, словно судьба соблазняет тебя сдаться, опустить руки и бросить поиски. Машина въехала в сравнительно новую часть города, деловой район, кичащийся своими небоскребами и современной полиуглеродной архитектурой, куполами, зиккуратами и пирамидами, прямо как на картинках из рекламных проспектов для колоний. Шофер остановил машину возле двухэтажного здания с целым взводом манекенов в витрине, одетых по последней моде. Рана выпрыгнула из машины и побежала под ливнем в ателье Назруддина. Увидев ее форму, управляющий быстренько провел Рану в заднюю комнату, чтобы клиенты не подумали чего дурного. «Что вам угодно?» «Вы продаете саблин, материал, который производят на Мадригале». Управляющий выпучил на нее глаза. «Вы хотите его купить?» — спросил он. «Видите ли, я уверен, что на зарплату...» — он бросил взгляд на ее погоны. «Лейтенанта...» «Я к вам по делу». Рана показал ему свое удостоверение. «Рана Рао, отдел по расследованию убийств. Итак, я слушаю вас». «Саблин, да, конечно. В конце концов, наше ателье одно из старейших в Калькутте». «Вы продавали в последнее время костюмы, шитые из этой ткани?» Управляющий рассмеялся. «Костюмы? Дорогая моя, мы никогда не продавали костюмов из саблина. Вы имеете представление о том, сколько они стоят? Прошу вас!» Управляющий жестом пригласил ее следовать за собой и пошел по проходу между вешалками с одеждой. Он подошел к стене, сплошь состоящей из плоских ящичков, приставил стремянку и выдвинул ящик, находившийся почти под самым потолком. Потом спустился, держа в руках коробочку размером с маленький фотоальбом, и театральным жестом откинул крышку. На обитом тканью дне лежал галстук или шейный, платок мерцающего черного цвета, почти осязаемого, как цвет полумочи. «Потрогайте его!» — предложил управляющий. Рана тронула шейный платок пальцами. Он был мягким, как пух, мягче шелка. Ране захотелось вынуть его из коробочки и зарыться в эту нежную ткань лицом. «Саблин изготавливают из кожи животных, обитающих на Мадригале», — сказал управляющий. «Эти животные сбрасывают кожу всего раз в жизни. С мертвых зверей кожу не снимают. Саблин тогда считается бракованным. Так что это безумно дорогое удовольствие. Например, этот галстук, сколько, по-вашему, он стоит?» 1000 рупий? Ее зарплата за месяц?» «Около 6000. А костюм?» Управляющий покачал толовой. «К сожалению, на костюмы из саблина нет спроса. Он стоил бы около 200 тысяч рупий. Но материалу сносу нет. Такой костюм прослужил бы его владельцу до конца жизни и был бы как новенький». Рана в последний раз провела рукой по ткани. «А вы не знаете, кто-нибудь в Индии продает костюмы из саблина?» «Когда-то портные в Бомбее шили такие костюмы, но только баснословно богатым клиентам». «Я уже много лет не слышал, чтобы кто-нибудь делал такой заказ». Управляющий закрыл крышку и сунул коробку на место. Рана поблагодарила его и пошла к машине. Когда она приехала в полицейское управление, дождь уже почти перестал. Закат раскрасил небосвод оранжевыми и зеленоватыми полосами, словно воздушный индийский флаг, и рекламные краны взмыли в сумеречное небо. Вишваната в управлении не было. Наза, к счастью, тоже. За столом сидела только Варма, словно раскормленное индийское божество, охраняющее накопленные богатства полицейских архивов. Когда Рана прошла мимо ее стола, Варма глянула на часы. «Разве твоя смена не кончилась 2 часа назад?» «Я работаю над расследованием, Варма», — отозвалась Рана и быстро прошла к себе. Сев за стол, она включила ком-экран и написала подробный отчет о своих открытиях, о том, что волокна Саблина были найдены на местах 3 преступлений, и о том, что, по словам Икбала, Алип Хакор встречался с человеком, носившим дорогой черный костюм. «Связь, конечно, не очень отчетливая, но все-таки хоть какая-то зацепка», — подумала Рана. Она связалась с полицейскими управлениями Бомбея, Мадраса и Дели и попросила срочно выяснить все подробности по поводу производства и продажи костюмов из Саблина за последние 10 лет. Отправив свой отчет Вишванату с пометкой «Срочно», Рана задумалась, что же делать дальше. Она вспомнила во всех деталях, шаг за шагом, все, что сделала, все изученные зацепки и всех опрошенных свидетелей. Компьютерная программа, которая должна была подмечать маломальски важные фактические совпадения, даже самые случайные, выдала нулевой результат. Чтобы продвинуться вперед, оставалось полагаться лишь на собственные мыслительные способности или же на слепую удачу. Рана вспомнила мелькнувшую ранее мысль о том, что убийца может быть выходцем с другой планеты. Если Саблин поступал с Мадригала, возможно, преступник тоже оттуда. Рана понимала, что вероятности этого очень мала. К тому же еще не доказано, что убийца действительно тот самый человек в черном костюме. Она открыла комп-планшет и вошла в международные файлы, выбрала файл «Колониальные преступления», напечатала ключевые слова «Мадригал», «Выстрел из лазерного пистолета», «Крест». Задала период в 15 лет и стала ждать. Ее наверняка должны завалить в ответ тысячами файлов, которые придется просматривать несколько часов. Через пару минут на экране появилась надпись, что заданным условиям соответствует только 10 преступлений. Рана переписала файлы в свой планшет и просмотрела их один за другим. Мадригал оказался крохотной планеткой с населением всего в 3 миллиона человек, в основном шахтеров, космолетчиков и ученых. 7 из 10 убийств из лазерного пистолета были раскрыты. Преступники предел перед судом и отбывали срок. 2 других ожидали суда, причем обвиняемые признали свою вину. Оставался лишь один случай – немотивированное убийство пациента психиатрической лечебницы, совершенное почти 15 лет назад. Убийца так и не был пойман, хотя случайный свидетель описал предполагаемого преступника. Это уже было интересно. Рана запросила созданный компьютером фоторобот и откинулась на спинку кресла в ожидании. Минуту спустя на экране появилось изображение худощавого, черноволосого человека. Что-то было в выражении его лица до тошноты, самонадеянное и самодовольное. Хотя, напомнила себе Рана, это всего лишь фоторобот. Белый, лет 30, значит, сейчас ему 45. Судя по словам свидетеля, высок и атлетически сложен. Во что был одет подозреваемый, свидетель не заметил. Рана поедала копию картинки на терминал Вишваната, полагая, что его должность позволит объявить этого типа в розыск по всем полицейским управлениям страны. Странное дело, но лицо предполагаемого преступника показалось ей знакомым. Хотя, возможно, дело просто в том, что все западные лица на ее взгляд похожи. Сколько таких смуглых и чеканных мужских лиц она перевидала на голограммах за эти годы. Но в этом лице было что-то такое. Рана велела себе образумиться. Она настолько погрузилась в последний месяц в поиски крестового убийцы, что просто зациклилась на нем. Она глянула на большие цифровые часы на стене. Почти 10. Ее смена давным-давно закончилась. Рана выключила экран, попрощалась с Вармой и отправилась домой. Оранжевые рекламные трубки уличных торговцев освещали мокрые от дождя мостовые. Машины мчались сплошным потоком, оглашая воздух какофонией сигналов. Рана быстро шагала по влажному от дождя вечернему городу. Она была слишком возбуждена из-за своих открытий и понимала, что сегодня ей долго не удастся заснуть. Вот уже месяц, как Рана не виделась с детьми, живущими под местом Хаврах. Так в чем же дело? Поболтать с Вандитой и ее друзьями – самый верный способ выкинуть из головы сегодняшние события. Она взяла такси, доехала до Ганга, расплатилась с шофером и пошла по тротуару к ограде, отражавшейся в широких водах реки. Прилив схлынул, обнажив взору заляпанные грязью норы, в которых ютились беспризорники. Тоненькие, как спички, фигурки в тхоте и рубашонках стояли по колено в иле, тыкая в него длинными шестами. Из подарки моста до рана доносилось эхо ребячих голосов и смеха, и это напомнило ей о духе товарищества, по которому она так истосковалась. Из всех детей, с которыми она работала в разных частях города, рана больше всего прикипела душой к ребятишкам с моста Ховрах. На то было много причин. Во-первых, программа кооперации и самообеспечения, которую она начала внедрять здесь 2 года назад, по-прежнему работала без сбоев. Во-вторых, 12-летняя браминка Вандита, которая организовала детей, очень напоминала ранее ее саму. Кроме того, когда-то рана тоже жила между стальными опорами моста на северном берегу реки. Сейчас дети стекаются туда после тяжелого трудового дня. Собирают деньги на чай и даалбхат, которые продают на мосту и рассаживаются вокруг костров, чтобы поболтать час-другой, пока их не сморит сон. Рана пошла к мосту, вглядываясь во тьму. Мерцающее пламя костра выхватило из темноты смуглые лица и блестящие глаза. Вандита увидела ее и вскочила на ноги. «Рана, Джи!» — крикнула она. «Куда ты пропала?» Рану кольнуло чувство вины. «Меня повысили, Вандита. Я не хотела, но отказаться не могла». Ребята обступили ее тесным кольцом. Они трогали ее форму и отполированную рукоять пистолета, торчавшего из-под пиджака, словно это какой-то талисман или амулет, приносящий удачу. Вандита взяла ее за руку и потащила к самодельному жилищу под мостом. Дети положили на камни, очищенные от грязи доски, накрыли их обрывками ковров и одежды, и даже нашли где-то старые матрасы и раскладушки для спанья. На 2 стальных мостовых опорах и кирпичной стене, которые огораживали пространство, висели яркие картинки с изображениями индуистских богов – Шивы, Вишну и Ганеша, вперемешку с голограммами кинозвезд и игроков скайбола. Здесь был даже большой, видавший виды чайник, кипевший на жаровне. Рана скинула туфли и села на матрас, прислонившись спиной к опоре. «Хочешь чаю, Рана?» — спросила бандита. Ей в руку сунули щербатую кружку с тошнотворно-сладким ароматизированным чаем. Рана оглядела сияющую улыбками лица. «Простите, что я так долго не приходила», — сказала она на хинди. «Как у вас дела?» «Люди, которые чистят мост, хотят, чтобы мы убрались отсюда», — доложила бандита. «Мы сказали, что уйдем, пока они убирают, а потом вернемся. Но им это не нравится. Они хотят, чтобы мы ушли насовсем. Они говорят, что мы загрязняем мост, но это неправда». «А рядовому Кхосли вы об этом сказали?» — спросила Рана. «Пускай он поговорит с властями и придет к какому-нибудь соглашению». Вандита отвела глаза. Остальные дети сразу помрачнели. «В чем дело? Вы же встречались с Кхослой, верно?» «Он приходил к нам всего один раз», — сказала Вандита, качая головой. «Он сказал, что нам срезали деньги на наши щетки для чистки обуви и машин, ту субсидию, которую ты нам давала, и теперь нам выдают всего 20 рупий в месяц вместо 50». «Как он мог?» — Рана обвела взглядом внимательные лица детей. «Я немедленно поговорю с ним, Вандита». «Он вообще ужасно задирал перед нами нос», — сказал мальчик в грязных шортах и короткой рубашке. «Мы пригласили его выпить с нами чаю, но он отказался. Видать, он решил, что от нас воняет. У него это на лице было написано. Он такой же, как все легавые». Мальчик отвернулся, избегая взгляда Раны. Рана вытащила из кармана банкноту в 50 рупий и протянула ее Вандите. «На еду», — сказала она. «Я поговорю с Кхослой, и он будет платить вам такую же субсидию, как прежде. Идет?» Кхосла занимался тем же, чем годами занимались полицейские до него. Присваивал целевые фонды. Если он клал себе в карман больше 50% денег, выделенных на оказание помощи беспризорникам по всему городу, его доходы от этой аферы значительно превышали зарплату. Кхосла, очевидно, решил, что Рана после повышения не будет больше встречаться с детьми. Он просто не в состоянии был понять, с какой стати кто-то будет искать их общество. Придется сказать Кхосле, что ей все известно о его махинациях, и если он не прекратит, она доложит его начальству. «Расскажи нам о своих приключениях, Рана», — попросила девочка по имени Прити. «Скольких убийц ты поймала? Расскажи». Рана сочинила несколько историй с автомобильными погонями и перестрелками, жестокими главарями банд и грабителями. Ей не хотелось лишать их иллюзий и рассказывать, что на самом деле 99% полицейской работы — это скучная административная рутина. Она пила уже третью чашку чаю и слушала их рассказы. Каждому из них было чем поделиться. Они взахлеб рассказывали ужасные истории о том, как их преследовали, грабили и били. Но Рана знала, что большинство этих приключений – чистая выдумка. Она сама рассказывала такие байки много лет назад. «Телезвезда у студии Тага дала мне 20 рупий», – сказал один из малышей. «Но какой-то пьяный гад у меня их отнял. Я орал во всю глотку. Почему полицейских никогда нет на месте, когда они нужны?» Дети засмеялись. Они вечно жаловались на полицию, причем не без оснований, и глядели при этом на Рану с улыбкой. То, что они не считали ее представителем закона, Рана воспринимала как комплимент. Наступила полночь, и угольки в жаровне стали гаснуть. Дети потихоньку улеглись спать, свернувшись на обрывках ковров, а те, кому повезло, на старых матрасах. Те, что постарше, сперва боролись со сном, но поскольку весь день они работали, не покладая рук, а завтра надо было рано вставать, скоро уснули и они. Рана устроилась на матрасе поудобнее, ей было тепло и уютно. Странно, но именно здесь она чувствовала себя в безопасности, среди своих, среди людей, которых она знала и которым доверяла. Вандита осторожно, стараясь никого не разбудить, пробралась к Ране и прильнула к ней. Рана погладила девочку по спутанным волосам, пахнущим розовой водой. «Ты счастлива, Вандита?» – прошептала она. Девочка кивнула. «Теперь у меня есть друзья, Рана. Жить, конечно, трудно, но у меня есть друзья». «Трудно только сначала», — сказала Рана. «Все для тебя в новинку. Да и дети тебе поначалу не верят из-за твоего происхождения». «С какой стати ты решила жить с нами?» — спрашивают они. «Как ты могла бросить все, что у тебя было?» Они попросту не понимают, что богатство и привилегии порой могут быть ужасны для души. Со временем все утрясется. Ты завоюешь их доверие, и твои друзья увидят, что ты такая же, как и они». Она посмотрела на девочку, свернувшуюся клубочком подле нее, но Вандита уже спала. Рана растянулась на матрасе, глядя из-под моста на серебристые воды Ганга. В нем отражалась полная луна, и проплывавшие мимо лодки дробили это отражение на мерцающие блики. Казалось, это было так давно. В возрасте 10 лет Рана была ужасно несчастна. Она ходила в престижную школу, где учились дети из всех стран мира. В ее классе было 15 девочек, но ни одна из них не стала ее подругой. Наверное, она сама виновата. Она была маленькая, тихая и слишком застенчивая. Чтобы заговорить в компании, ей приходилось собрать все свое мужество. Но и тогда ее реплики оказывались либо не к месту, либо не ко времени. Пока она думала, что бы такое сказать, тема разговора уже менялась. Ее никогда не дразнили, хотя порой ей даже хотелось этого. Быть может, тогда кто-нибудь заступился бы за нее, и у нее появилась бы подруга. Но если в школе было плохо, то дома хуже во сто крат. Рана жила в большом доме с садом в западной части города. У нее были собственные комнаты и самые современные игрушки. За ней присматривала неулыбчивая няня, крупная женщина с грубыми руками, которая дергала ее за волосы и до боли терла ей спину, когда мыла в ванне, не выказывая при этом ни малейшей любви или хотя бы привязанности. Другие девочки в школе рассказывали, как их няни водят их в кино и рестораны, но ее няня выполняла за свое недельное жалование только то, что положено, а в остальном предоставляла Рану самой себе. Возможно, равнодушие няни не ранило бы девочку так сильно, если бы родители любили ее. Но они были недоступны, и видела она их не чаще раза в неделю. Отец занимался космическими исследованиями и часто улетал в колонии. Он был для нее совершенно чужим. Когда отец возвращался из космоса и брал Рану на руки или пытался с ней поиграть, требуя при этом, чтобы она звала его по имени, искусственность и натужность этих попыток лишь подчеркивала нехватку отцовской любви. Что же касается матери, мать она ненавидела еще сильнее, потому что ее равнодушию не было оправданий. Она постоянно пропадала где-то в доме, устраивая приемы и обсуждая что-то в благотворительных комитетах. Казалось, светская жизнь была лишь предлогом для того, чтобы оставлять Рану без внимания. Не сказать, чтобы она была жестокой. Рана не могла пожаловаться на садистские пытки или наказания. Но в каком-то смысле безразличие матери было более жестоким, чем любые пытки. В 10 лет она поняла, что больше не может так жить. Однако выхода не было. Рана пыталась забыться, уходя с головой в книги и видеофильмы. Но это было временное бегство, а ей хотелось сбежать от этой жизни насовсем. Однажды, когда семейный шофер вез Рану в школу, ее осенило. Она увидела стайку беспризорников, нечесанных, потлатых сорванцов, игравших в кабади на тротуаре. Выбывшие из игры садились в обнимку, смеясь и болтая друг с другом с непринужденной теплотой. «У них нет ничего», — подумала Рана. и у них все, чего ей так не хватает. Через пару дней она подошла к ним на улице, поменяв свое новое платье на ветхое, заплатанное платьишко няниной дочки и испачкав грязью руки и волосы. Дети спросили, как ее звать, но она, естественно, не сказала, что она Сита Маккендрик, дочь миллионера, владельца фонда Маккендрика. Она назвала первое имя, которое пришло ей в голову – Рана Рао. Ее правильная речь и владение английским языком, ее светлая кожа, которой она обязана своему отцу-американцу, естественно, вызывали подозрения у детей, и в первые дни ей пришлось нелегко. Рану дразнили, вышучивали ее светские манеры и брезгливость, с которой она относилась к объедкам, собранным на ужин. Но шутки и подколки не обижали ее, потому что это было живое общение, а именно этого ей всегда недоставало. Со временем, когда она завоевала их доверие, дети оценили ее смышленность и умение отшучиваться. Рана даже на язык стала острее, и подружились с ней. Рана была так благодарна им, что рыдала от счастья. Она поняла, что нашла настоящих друзей, когда, примерно через неделю после того, как Рана поселилась с ними на заброшенной фабрике, дети велели ей остаться там и не взяли с собой на улицу просить милостыню. Они показали Ране ее собственную фотографию. Она с трудом узнала себя в этой чопорной девочке из привилегированной семьи. Дети сказали, что ее ищет полиция, и даже переселились на месяц в другой район, пока поиски не прекратились. Жизнь была нелегкой. Рана часто голодала, порой мерзла, да и спать на земле было жестко и неуютно. Но она быстро привыкла к трудностям. Они казались ей небольшой ценой за радость жить в новой семье. Однажды, когда Рана просила на улице подаяние, она увидела в окне фешенебельного ресторана свою мать. При виде этой богатой, изысканной женщины, живущей в другом мире, Рана еще раз поняла, как правильно она сделала, что сбежала. Рана осторожно села, стараясь не разбудить Вандиту, и задумчиво глядя во тьму. В тот день ее мать была в ресторане не с мужем, а с каким-то мужчиной. Он вроде бы утешал ее. Мать плакала, а он прикоснулся к ее руке. «Этот человек», — вдруг подумала Рана, — «очень похож на компьютерное изображение убийцы с Мадригала. Хотя, с другой стороны, на него были похожи все темноволосые и привлекательные европейцы». Это сходство – случайное совпадение, не больше. Рана снова легла и закрыла глаза. Она жила с беспризорниками 4 года, причем последний год именно под этим мостом, пока ей давали на улице подаяние. Однако со временем доходы становились все меньше, поскольку люди неохотно подавали подросткам, считая, что те должны сами зарабатывать себе на жизнь. Некоторые из ее подружек пошли в проститутки, но это опасное ремесло. Сутенеры выкачивали из них все деньги, а клиенты избивали девочек. Как-то Рана прочла объявление о наборе студентов в полицейскую академию. Думая только о том, сколько рупий она будет получать по окончании академии, Рана купила поддельный аттестат об окончании школы и подала заявление. К собственному изумлению, она сдала все экзамены и уже через год начала работать в отделе помощи детям. Она была единственным полицейским в своем отделе, а тот, в свою очередь, был единственным в Калькутте. 8 лет она старалась улучшить условия жизни детей, выброшенных на улицу. Привить им какие-то навыки, а иногда даже помочь получить профессию, чтобы, повзрослев, они могли зарабатывать на жизнь не только проституцией. Рана лежала на матрасе рядом с Вандитой. Ей снова было 10 лет, и она жила на улице. Где, интересно, сейчас ее бывшие друзья? Все они выросли и повзрослели, так что теперь ее друзьями стали эти дети. Рана улыбнулась при мысли о том, что подумал бы сторонний наблюдатель, увидев, как она мирно засыпает рядом с Вандитой и другими детьми при тусклом свете гаснущей жаровни. Беннет и Тен Ли, под неусыпным наблюдением Маккендрика, загрузили в вездеход продукты и научные приборы. Маккендрик, похоже, оправился после пережитых перегрузок. Он обрел прежнюю живость движений и кипучую энергию и сгорал от желания поскорее обследовать полутьму. Беннет поставил упаковки с продуктами на заднюю платформу. Тен Ли пристегнула полиуглеродными ремнями куполообразную крышу, а Маккендрик проверил канистры с водой. Затем они собрались у кабины вездехода, готовые отчалить из недр Кобры. Беннет тяжело дышал. Сила тяжести на полутьме была немного больше земной, и загрузка вездехода утомила его. Он чувствовал, как гравитация планеты давит на его внутренности, а руки и ноги были словно налиты свинцом. «Наденьте их на всякий случай», — сказал Маккендрик, протягивая им маски. «Дышать здешним воздухом в принципе можно, но как знать? Пока мы не сделаем анализы, у нас не будет уверенности, что тут нет опасных для жизни микроорганизмов». Беннет взял маску и надел ее. Она прилипла к коже, как живая. Маккендрик и Тен Ли последовали его примеру. Маккендрик открыл контейнер в боковой части грузового отсека и протянул Беннету массивное короткоствольное ружье. «Это импульсные генераторы для защиты». Голос его из-под маски звучал приглушенно. Тен Ли задумчиво посмотрела на Маккендрика. «Зачем нам оружие?» «Мы не знаем, что нас там ждет», — вздохнул Маккендрик. «Это просто мера предосторожности». Она покачала головой, пристально глядя на него поверх маски. «Я не смогу заставить себя убить кого-то». «Это импульсные ружья, Тен», — сказал Беннет. «Ты можешь уменьшить силу разряда и поставить его в режим парализовать. Смотри». Он передвинул рычажок на своем ружье. Недоверчиво нахмурясь, Тен Ли взяла у Маккендрика ружье и поставила рычажок на нижнюю отметку. «Мы поведем вездеход посменно», — сказал Маккендрик. «Кто хочет первым?» Беннет вызвался добровольцем и залез на водительское сиденье. Маккендрик сел рядом с ним и подсоединил свой комп-планшет к пульту управления вездеходом. По команде Маккендрика дверца люка грузового отсека медленно опустилась, образовав пологий трап. Перед звездолетом простиралась поросшая пурпурной травой равнина. Трава была словно усыпана драгоценными каменьями после грозы. Капли дождевой воды диадемами сверкали в мягком свете заутренне, превращая равнину в переливающееся разными цветами полотно. Беннет включил двигатели, вездеход съехал по пандусу вниз и покатил по лиловой равнине. В кабину ворвался вязкий влажный воздух полутьмы. Вдали показались горы, окаймляющие равнину. Беннет посмотрел на величественный шар заутренне. С тех пор, как он видел ее в последний раз, заутренне успела подняться на небосклоне, и Беннету пришлось задрать голову, чтобы увидеть через прозрачную крышу вездехода нависшее над планетой подбрюшье гигантского шара. Он был таким невероятно огромным, что казался оптической иллюзией. Умом Беннет понимал, что это реальность, но глаза отказывались в это верить. Маккендрик указал крючковатым пальцем на ком-экран. «Вот здесь мы находимся сейчас. Здесь предположительно расположены строения, а красная линия — это наш маршрут». На экране появилось компьютерное изображение ландшафта, гор и долины между ними. Мигающие точки изображали вездеход и поселение. Беннету оставалось лишь вести первую мигающую точку вдоль красной линии. «Поедем по равнине, и все дела», — заявил Маккендрик. До поселения было километров 300 или чуть меньше. Надпись на экране извещала, что при скорости 30 км в час они доберутся до места назначения часов через 10. «Но это не учитывая остановок», — предупредил Маккендрик. «А я хочу время от времени выходить из вездехода и побродить по окрестностям, чтобы понять, обитаема планета или нет. Кроме того, через 5 часов уже стемнеет. Мы остановимся и разобьем лагерь, приготовим что-нибудь на ужин, а ночью поспим». Сразу после посадки Беннет изучил астрономический отчет о характеристиках полутьмы, основанный на данных, полученных зондами. Планета была уникальной. Она вращалась вокруг своей оси всего за 16 часов, деля сутки на равные периоды дня и ночи. Главным источником света была заутренняя. Ее нагретый до сверхвысоких температур газ давал ровное освещение, а более сильную иллюминацию обеспечивали электрические бури, бушевавшие в верхних слоях атмосферы. В общем-то, планета находилась в двойной звездной системе, но свет главной звезды не достигал полутьмы, скрытой массивным шаром заутренней. Отдаленное Солнце служило для полутьмы вторичным источником света, так что даже ночью, когда планета отворачивалась от заутренней, благодаря второму Солнцу полутьма никогда не была в полной темноте. Время от времени, когда шар газового гиганта наверху полыхал бурями, свет так и пульсировал на Земле вокруг вездехода. Пурпурная долина становилась ярче и светлее, а тени от растений и гор контрастнее. «Смотрите!» — вдруг воскликнула Тен Ли. Беннет замедлил ход. Растительность перед вездеходом разительно менялась прямо на глазах. На лиловых стеблях появились ярко-желтые цветы, крохотные бутончики, которые тут же раскрылись навстречу электрической иллюминации далеких молний. Вся долина в мгновение ока покрылась мелкими цветочками. Через пару секунд Беннет заметил невдалеке темную тучу, нависшую над землей. Причем она то поднималась вверх, то опускалась. Это действительно была туча. Большая туча переливающихся, словно сапфир, насекомых, пировавших на цветах. Покрыли долину ярким ковром минуты на три, но как только волны пульсирующего света заутренне перестали полыхать над долиной, они исчезли так же быстро, как появились. Насекомые тоже пропали, словно их поглотила земля, а через час началась буря. В нос вездехода ударил свирепый порыв ветра. Низкие тучи закружились вокруг машины, окатив ее проливным дождем. Каждая капля была размером с мяч для гольфа. Вдали послышалась канонада громовых раскатов. Через пару секунд окружавший вездеход тучи озарились молочно-белыми сполохами молний. Беннет замедлил ход и поехал дальше, соблюдая предельную осторожность. «Вряд ли это результат бури на Заутрене, которую мы только что видели», — произнес Маккендрик. «Слишком мало времени прошло, но я уверен, что связь между ними есть. Скорее всего, это гроза — отражение электрической бури, бушевавшей на гиганте вчера или позавчера». Вездеход раскачивался, как колыбель на ветру. Беннета, несмотря ни на что, охватил порыв неподдельного восторга. Он засмеялся. Маккендрик и Тен Ли косо глянули на него. «Детство вспомнилось», — объяснил Беннет. «Вы помните, как хорошо бывало в грозу, когда ты дома, в безопасности и под крышей?» Тен Ли покачала головой. «Грозы на Пхаукхете пугали меня», — сказала она. «Тайфуны убивали тысячи людей. Моя тетка утверждала, что тайфуны — это мстительные духи. Чушь, конечно, но тогда я этого не понимала». Гроза закончилась так же внезапно, как началась. Сначала стих ветер, а потом и дождь прекратил барабанить в крышу вездехода. Туча поднялась кверху, открыв взору омытую дождем землю, мерцающую в молочном свете заутренне. По долине разлилось цедри море дождевой воды, и трава вновь покрылась цветами, на сей раз не только желтыми, но и красными, жадно впивавшими свет и влагу. Как и прежде, на траву налетела туча насекомых, спешивших воспользоваться недолговечным периодом цветения. Беннет первый заметил фауну полутьмы. Сначала ему показалось, что движение, которое он краешком глаза уловил с левой стороны, всего лишь оптический обман, тень, отвырванная с корнем и унесенная ветром травы. Но тень продолжала двигаться по равнине, и когда Беннет повернул голову, он увидел длинноногое животное, хрупкое и изящное, как лань, застывшее на бегу и подозрительно смотревшее на них. Шкура у этого создания была черная и глинцевитая, как у выдры, а тонкая конусообразная мордочка сужалась к носу. И лишь непривычная угловатость головы и огромные выпученные глаза отличали его от земных газелей. Беннет с удивлением отметил про себя, что это первое инопланетное животное, которое он видел во плоти. «Там их целая туча», — сказала Тен Ли, — «больше сотни». И правда, чуть поодаль стояла целая стала таких же животных, замерших на мгновение и с удивлением наблюдающих за вездеходом. Через пару секунд их любопытство было удовлетворено. Они, как по команде, повернулись все разом и ускакали прочь. Беннет прикинул, что бегают они со скоростью около 50 км в час. Спустя несколько секунд стадо пропало из виду. День клонился к вечеру, и заутрене уже не висело прямо над головой громадным шаром. Она переместилась на восток, к горам, и медленно опустилась за линию горизонта, высветив на небе четкий силуэт горной гряды. Стемнело, небо на западе стало синим, над равниной зажглись неяркие звезды, образуя незнакомые созвездия. Высоко на небосклоне появился желтый маячок отдаленного солнца, ночной звезды, благодаря которой на полутьме никогда не бывало кромешной тьмы. По подсчетам Беннета, вездеход прошел около 150 километров, то есть почти полпути до места назначения. Маккендрик решил сделать на ночь привал. «Не знаю, как вы, а я лично проголодался. Давайте-ка подъедем к горам с подветренной стороны и передохнем». Беннет развернул вездеход и поехал к горам. Впереди показался лес, покрывавший пологие склоны и освещенный сумеречным светом далекого солнца. Беннет затормозил и выглянул наружу. Деревья, вздымавшиеся вверх, казались призрачными в наступившей внезапно тишине. Их гладкие голые стволы лишь на вершинах были увенчаны длинными обвисшими ветвями, которыми они сплетались друг с другом. С дерева на дерево порхали мелкие темные тени, пронзая тишину пронзительными трелями, похожими на звуки флейты пиккола. Маккендрик коснулся экрана, и графическое изображение маршрута сменилось текстом. «Судя по результатам анализов, воздух здесь не опасен», — сказал Маккендрик. «Можно снять эти дурацкие маски». Беннет содрал с себя маску, помассировал лицо и глянул на Маккендрика. Тот кивнул, давая добро. Беннет открыл дверцу и спрыгнул вниз, во влажную полутьму. И только тут до него дошло, что он стоит на земле, на которую еще не ступала нога человека. Под ногами пружинила трава. Было сыро и тепло. Животные на вершинах деревьев оглашали воздух резкими вскриками. Беннет с Тен Ли и Маккендриком развернули переносной купол, установив по периметру охранное устройство, чтобы предупредить визиты непрошенных ночных гостей, и принесли из вездехода матрасы и подносы с едой. Купол был прозрачным, так что они поужинали при свете отдаленного второго солнца. Тен-Ли, как всегда, предпочла свою вегетарианскую пищу. После ужина Беннет и Тен-Ли уселись по-турецки на пол, а Маккендрик растянулся на матрасе, заложив руки за голову. Разговор о том о сём шел в основном между Беннетом и Маккендриком. Тен-Ли только изредка вставляла пару слов. «Ну вот мы и долетели», — проговорил Маккендрик. «Как ты себя здесь чувствуешь, Джош?» Беннет хотел было ляпнуть, что чувствует себя так же, как всегда, но решил не обижать старика. Маккендрик явно ждал от негра откровений. «Я думал, тут все будет более... чужим, что ли?» — ответил Беннет. «Я же никогда не бывал за пределами Солнечной системы. Конечно, здесь очень интересно и живописно. Просто гораздо более спокойно, чем я ожидал». Беннет говорил не совсем искренне. Он не мог сказать Маккендрику и Тен-Ли, что чувствует на самом деле. Перед полетом он, представляя себе, что попадет в какой-то странный новый мир, который изменит все его мысли и чувства, он надеялся увидеть удивительную, ни на что не похожую планету, но реальность его несколько разочаровала, потому что он остался самим собой, и это приключение его ничуть не изменило. Его по-прежнему терзали угрызения совести из-за отца, а в голове вертелись слова, которые сказала ему Джулия во время их последней встречи. «Вот черт!» — мелькнуло у него в голове. «Пересекли пол галактики, а словно никуда и не улетали». «Мне хочется поскорее добраться до поселений», — сказал он вслух. И это было правдой, хотя он знал, что неизбежно испытает разочарование, что бы они там ни нашли. Он вспомнил, как голограмма Эллы сказала ему, что реальность никогда не бывает так плоха, как нам кажется. Все верно, но верно и то, что приключения никогда не бывают такими увлекательными, какими они представляются нам в мечтах. Маккендрик повернулся и оперся на локоть. «Что мы найдем там, как по-твоему?» «Давайте будем по-прежнему называть это поселением. Судя по видео, которое мы смотрели, так оно и есть. Конечно, было бы здорово найти доказательства существования разумной жизни». Беннет говорил это, сам не веря в то, что они их найдут. «Но я не стал бы загадывать наперед. Не стоит слишком обольщаться. А вдруг мы ничего не найдем?» «А у тебя есть какие-то соображения, Тен-Ли?» — спросил Маккендрик. «Я не хочу ломать голову над вопросом, что мы там найдем. Это бессмысленно». Тен-Ли помолчала, глядя в свою тарелку с недоеденным ужином. «Я рада, что я здесь. Так назначено мне судьбой. Мой Ринпоч велел мне идти за пределы. Я почти достигла пределов галактики, и у меня впервые в жизни такое чувство, что я нахожусь там, где должна быть». Маккендрик наморщил лоб и снова улегся, уставившись в потолок купола. Беннет наблюдал за тем, как эта странная женщина расстелила матрас и села на него в позе лотоса. Она закрыла глаза, соединила между собой кончики больших и указательных пальцев и, казалось, почти перестала дышать. Порой Тен-Ли вызывала у Беннета благоговение своим хладнокровием. Она, должно быть, считала всех окружающих просто марионетками, пляшущими под музыку жизни. Он подготовился ко сну, расстелил матрас и лег на спину. Маккендрик сел, вытряхнул на трясущуюся ладонь мелкие беленькие таблетки и проглотил их, запив водой. Беннет почувствовал неловкость. Наблюдать за тем, как кто-то пьет лекарство, походит на вторжение в чужие владения. Однажды в больнице Беннет случайно увидел, как Элли делали укол. Он немедленно ретировался, словно лекарство могло не подействовать, если за ритуалом будет наблюдать кто-то со стороны. Как ни странно, спал Беннет в эту ночь хорошо. Спустя 7 часов он проснулся бодрым и свежим. Купол был залит водянистым светом заутренне и благоухал запахом кофе. Маккендрик стоял на коленях возле микроволновки. «Завтрак будет готов через 10 минут!» Беннет сел, потянулся, оглядываясь вокруг. «Где Тен?» Маккендрик вместо ответа показал на прозрачную стену купола. Метрах в 50 на склоне холма виднелась маленькая фигурка Тен-Ли, залитая светом восходящего газового гиганта. Беннету вдруг стало не по себе. Он оглянулся и увидел возле матраса Тен-Ли ее ружье. «А это не опасно, что она там одна?» Не дожидаясь ответа, он схватил свое ружье, сунул ноги в ботинки и выскочил из купола. Воздух был теплый, но поразительно свежий. Все вокруг наполнял аромат, похожий на сосновый, только более острый. Беннет пробежался по пурпурной траве и взобрался на вершину холма, на котором стояла Тен-Ли. Вид отсюда был живописный. Над долиной, простиравшейся до самого горизонта, стелился легкий туман, и вся она мерцала в мягком свете заутренне. «Тен!» Она обернулась, глядя на оружие в его руках. «Я подумал, зря ты пришла сюда без него». Беннет протянул ей ружье, но она проигнорировала его жест и только глубоко вздохнула, оглядывая окрестности и давая понять без слов, что его страхи излишни. «Прекрасное утро!» — улыбнулся Беннет. Тен Ли оставила его реплику без внимания. «Ты подумал о диске с голограммой, Джошуа?» Вопрос удивил его. Беннет хотел разобраться в себе и отложить решение этого вопроса до отлета. «Нет, я понимаю, что я должен был...» «В таком случае подумай», — заявила Тен Ли, повернувшись к нему и глядя ему прямо в глаза. Она разжала кулачок, и он увидел у нее на ладони маленький серебристый диск из модуля. Беннет смотрел на него несколько долгих минут. «Перестань цепляться за прошлое, Джошуа. Не беги от реальности. Только так мы можем освободиться и открыть свое сердце чему-то новому. Ты не знаешь, что значит терять. Когда мне было 18, я потеряла любимого человека, Джошуа. Он погиб во время войны за независимость, так что я знаю, что значит терять. Ты поэтому обратилась к религии, чтобы как-то пережить эту потерю? Нет, конечно. Я всегда верила, что у каждого свой путь, но моя вера помогла мне, когда он погиб. И с тех пор у тебя никого не было? Возлюбленного? Нет. Несколько случайных встреч?» Она улыбнулась Беннету. «Но сейчас мне это не нужно. Мне вообще ничего не нужно, кроме покоя, который дарит медитация. У меня такое чувство, что на этой планете медитация поможет мне приблизиться к постижению сущего». Беннет не сводил с нее глаз. Она по-прежнему протягивала к нему ладошку с серебристым диском. Он подумал об Элли, потом о Джулии и о других женщинах, которых он любил за эти годы. «Хотел бы я тоже обходиться без людей, Тен. Они причиняют мне только боль». Тен Ли покачала головой. «Возможно, ты слишком многого хочешь от людей, Джошуа. Ты ищешь в них то, чего в них нет, и не видишь того, что в них есть. Научись принимать их такими, какие они есть, и не требуй, чтобы они были такими, как тебе хочется». Она пристально посмотрела на него. «А теперь возьми диск и забрось его куда подальше». Беннет почувствовал, что если он промедлит хоть пару секунд, то не сможет выполнить ее приказание, а потом возненавидит себя за это. Он схватил диск, размахнулся и запустил его вверх. Тот, крутясь, отдал пологую дугу, сверкнув в воздухе пару раз, а затем упал где-то в долине. Беннет подумал об Элли, и его кольнуло чувство вины, хоть он и понимал, что это чувство совершенно иррационально. Скупая на жесты Тен, вдруг коснулась его руки, а затем повернулась спиной и пошла по склону холма к куполу. Позавтракали они на свежем воздухе, сидя на лиловой траве, выпили кофе с фруктовым хлебом, сложили вещи и поехали дальше. Вездеход вела Тен Ли, а Беннет сидел рядом с Маккендриком у открытого окна. Вездеход катил по равнине и за утренне тоже не столько всходило, сколько катилось по небу. Когда Беннет задрал голову и посмотрел сквозь прозрачную крышу вездехода, гигант заполнил собой весь небосклон, вызывая неприятное чувство клаустрофобии. В газовых полосах этого огромного шара полыхали молнии, освещая вспышками равнину перед вездеходом. До конца этого короткого дня им посчастливилось увидеть и других представителей животного мира планеты. Тен Ли первой заметила в небе стаю. Она подалась вперед, вцепившись обеими руками в руль вездехода, и замерла. «Смотрите», — сказала она, — «там, впереди». Сначала они казались черными точками в небе, но через пару минут на фоне газового гиганта обрисовались силуэты созданий с серповидными крыльями и острыми, как косы, клювами, чем-то похожие на птеранодонов мелового периода. Стая была такой большой, что прошло несколько минут, пока вся она пролетела над вездеходом. «Можно смело сказать, что фауна здесь достигла высокоразвитых форм», — проговорил Маккендрик. «Интересно, кто находится на вершине цепочки?» Его слова заставили Беннета серьезно задуматься о возможности разумной жизни на полутьме. Воздушная съемка так называемого поселения недвусмысленно указывала, что на планете должен быть разум. И если эти разумные существа еще не вымерли, значит, рано или поздно они с ними встретятся. Беннет усмехнулся про себя. Мысль о встрече с инопланетным разумом, как и мысль о бесконечности Вселенной, просто не умещалась в сознании. До сих пор разумная жизнь была обнаружена лишь на 3 из 100 планет, исследованных человечеством. Беннет видел документальные фильмы об инопланетных расах и прочел пару книг, в которых описывался первый контакт и развитие отношений с неземными цивилизациями. Одна раса была гуманоидной – фалааны с Арктура V, которые находились на стадии эволюции, сравнимой с человечеством эпохи неолита. После первого невразумительного контакта с этими людьми каменного века было решено, что для будущего фалаанов им лучше избегать общения с технически более развитыми соседями. Планету запретили посещать всем, кроме редких научных экспедиций. Крейны с Бетельгейза 17 были древней расой звездолетчиков, которые открыли человечество, когда один из их кораблей приземлился на колонизированной людьми планете Вифания. Внешне они походили на крабов и опережали людей в развитии примерно настолько, насколько люди опередили фалаанов. Именно крейны решили, что ради блага человечества контакт между ними и людьми должен быть сведен до минимума. Наивысшей формой жизни на Сириусе были большие китообразные, жившие в море. И вопрос о том, разумны они или нет, до сих пор оставался открытым. Человечеству еще предстояло встретиться с расой, с которой оно могло чувствовать себя на равных и достичь взаимопонимания в области культуры, науки и философии. Шансов, что такая раса есть на полутьме, было немного. Планета не выглядела такой обжитой, как Земля. Здесь не было ни городов, ни дорог, ни прочих следов цивилизации. Но с другой стороны, подумал Беннет, возможно, полутьмяне живут под землей и не нуждаются в городах в земном смысле. В любом случае, они только начали изучать эту планету, так что с выводами спешить не стоит. И все же мысль о встрече с инопланетным разумом, в какой бы стадии эволюции он ни находился, казалась Беннету невероятной. В подень они сделали остановку на обед. Стоило Тен Ли покончить с едой и выйти размять ноги, как она тут же сделала открытие. Буквально через 30 секунд Беннет услышал ее голос. «Джошуа, Мак, идите сюда!» Ее непривычно взволнованный тон встревожил Беннета. Он выпрыгнул из кабины и оглянулся. Тен Ли стояла на коленях метрах в 20 от вездехода, рассматривая что-то в траве. Когда Беннет подбежал к ней, она подняла на него глаза. На лице ее было написано удивление, смешанное с восторгом. «Что я нашла, Джошуа? Смотри, взгляните, Мак!» Беннет с Маккендриком стали на колени и увидели в траве серую квадратную каменную плиту сантиметров 20 высотой и около метра длиной. Камень был темно-серым, словно железо. Но самым удивительным была неправильная геометрическая форма плиты, а то, что на ней были высечены аккуратные иероглифы. Маккендрик поднялся и побежал обратно к вездеходу. Беннет провел по камню рукой. Надпись была старой, кое-где покрытой мхом. Ряд маленьких кружочков и дуг разной длины, а в них — точки, звездочки, квадратики и более мелкие кружочки. Каждый иероглиф величиной примерно с монету. Беннет насчитал на горизонтальной плоскости около сотни иероглифов. Маккендрик вернулся, нагруженный разными приборами. Отстегнув от шеи анализатор, он положил его на плиту, а сам встал на колени, чтобы рассмотреть надпись получше. Тен Ли встала и, как сомнамбула, пошла вперед. Она что-то заметила в нескольких метрах. Беннет увидел, как она нагнулась и раздвинула пурпурную траву. «Иди сюда, Джош, здесь еще одна!» Беннет подбежал к ней. Плита была очень похожа на первую, только иероглифы на ней были не круглыми, а квадратными. Знаки внутри квадратов показались Беннету точно такими же, как на первой плите. Точки, звездочки, квадратики, маленькие кружочки. Беннет присмотрелся к плите более внимательно и обнаружил, что она не совсем квадратная. Верхние и нижние края ее оказались чуточку скошенными влево. Беннет вернулся к первому камню. Его края были скошены точно таким же образом. «Это бурый железняк», — сказал Маккендрик. «Я проверил степень износа иероглифов, и тех, что в середине плиты, и тех, что находятся с южного края, наиболее изъеденного ветрами». Судя по данным анализов, им около 10 тысяч лет, так что плиты были обточены где-то в этот период. «Вы можете проанализировать вторую плиту?» — спросил Беннет. Они подошли к Тен Ли, стоящей на коленях, и положили анализатор на плиту. Маккендрик зачитал данные. «Она чуть меньше первой. Похоже, они вытесаны из одной и той же сужающейся глыбы». Беннет, заметив что-то в траве, скочил на ноги и пробежал метров 5. Там была еще одна плита. Он пристально вгляделся вперед и заметил целый ряд камней, прячущихся в траве. Должно быть, каждый из них был меньше предыдущего, а вместе все они образовывали гигантскую стрелку, указывающую. Только теперь до Беннета дошло. Он поднял глаза и посмотрел вперед, туда, где в километрах 2-3 начинались холмы. То, что он увидел, заставило его расхохотаться. Все это время они возились, как подслеповатые муравьи возле следов, оставленных слоном, в в то время как слон был совсем неподалеку. «Тен-Ли!» — позвал Беннет. «Мак!» Они подбежали к нему, вглядываясь в траву и ища в ней очередную плиту. «Нет», — сказал Беннет. «Смотрите вверх, а не вниз. Вон туда!» Он показал пальцем. В отдалении виднелись высокие колонны древних руин, озаренные светом газового гиганта. Иезекииль Клиен выскочил из такси, не обращая внимания на толпу нищих, взывавших к нему из придорожной канавы, пересек мокрый от дождя тротуар, поднялся по ступенькам полицейского управления и поднялся на лифте на 10-й этаж, в кабинет комиссара Сингха. Клиен был знаком с Сингхом почти 5 лет. Поначалу он искал этого знакомства из чисто профессиональных соображений, но потом его привлекла одна черта в характере комиссара – его цинизм. Комиссар Синг был продажным человеком, и что нравилось клиенту больше всего, он даже не трудился скрывать это от людей, которым доверял. Напротив, он бахвалился своей продажностью, уверяя, что она помогает ему поддерживать в городе закон и порядок. «Коррупция будет всегда», – заявлял он. «Главное знать, у кого брать и сколько, и не брать у тех, у кого не следует». Клиену это нравилось. Он понимал комиссара Сингха. Чтобы творить добро в этом мире, человек должен порой совершать дурные, с общепринятой точки зрения, поступки. Клиен постучал в дверь и вошел в кабинет. Сингх, увидев его, радостно улыбнулся, встал и пожал ему руку. Показав клиену на кресло, Сингх коснулся своего ком-экрана. «Суран, принеси нам, пожалуйста, пару чашек черного кофе. И не беспокой меня в течение часа». Они немного поговорили о делах. Клиент, прихлебывая горячий горький кофе, рассказал Синху последние новости о том, как ему удалось разорвать кольцо контрабанды после обнаружения тонны высококачественного хлыста в отсеке грузового судна «Луна-Земля». «Его производили на Луне вполне законно, но потом украли из лаборатории. Лунных наркодельцов мы арестовали, а вот здешних пока не смогли. У меня есть основания подозревать, что наркотик распространяли хорошо известные калькутские наркоторговцы». «Могу я чем-то помочь?» – спросил Сингх. «Я хотел бы заглянуть в ваши файлы», – ответил клиент. «У меня есть список людей, которые могут быть связаны с этим делом, но ваши архивы куда полнее». «Нет ничего проще. Я попрошу Сурам провести вас вниз чуть позже». «Премного благодарен. Я ваш должник». Карие глазки комиссара впились в клиента из-под складок тюрбана. «Когда вы собираетесь проводить очередной курс лекций?» – спросил он. «Не раньше, чем через пару месяцев. Я вас извещу». За оказанные услуги клиент приглашал офицеров Сингха на курсы по обеспечению безопасности, которые проводил пару раз в год. Они предназначались исключительно для персонала космопорта, но благодаря своей высокой должности клиент мог позволять себе порой нарушать правила. «У меня есть сотрудница, которой ваши курсы явно пойдут на пользу. Блестящие перспективы. У этой молодой женщины ум острый, как бритва. Кстати, я приглашу ее спуститься вниз и познакомлю вас». Синг нагнулся к экрану и вызвал 8-й этаж. «Виши, лейтенант Рао на месте?» Клиент откинулся на спинку кресла, гадая, уж не очередная ли это уловка, чтобы сосватать его. Синг очень переживая из-за того, что клиенту уже за 40, а он все еще одинок. «Вам нужна хорошая женщина», — внушал ему Синг. «Пока вы не испытаете, что такое любовь настоящей женщины, считайте, что вы и не жили вовсе». Клиент мог бы с этим поспорить, но ему не хотелось портить отношения с комиссаром, так что он не слишком возражал. Синг развел руками. «Лейтенант Рао сейчас на задании», — сказал он. «Может, как-нибудь в другой раз». «Я сообщу вам, когда начну набирать слушателей», — пообещал клиент и переменил тему. «Как идет расследование дела о крестовом убийце? Есть что-нибудь новенькое?» Ему хотелось быть в курсе событий. Неспособность отдела по расследованию убийств справиться с этим делом всегда поднимала ему настроение. «Только между нами», — буркнул Сингх. «Отдел по убийствам в полной растерянности. Месяц назад было совершено еще одно преступление, судя по признакам, тем же убийцей. Я всех подробностей не знаю, но Виши просветит вас, если вы к нему зайдете». Клиент махнул рукой, давая понять, что спросил просто так, из любопытства. «А жертва опять с криминальным прошлым?» «Как всегда», — ответил Сингх. «Честно говоря, меня это не так уж волнует. Убийство — это, конечно, убийство, и пресса вопит о том, что нельзя больше мириться с этими зверскими преступлениями, но факт остается фактом. Все убитые — преступники и наркодельцы. Так что их смерть только на пользу обществу. Я поручил это дело в качестве тренировки моим молодым сотрудникам, работающим под началом Виши». «Значит, вы не слишком надеетесь на поимку убийцы?» «Рано или поздно мы его возьмем», — улыбнулся Сингх. Клиент улыбнулся в ответ. «Я в этом не сомневаюсь. Он допил кофе и встал. «Спасибо за внимание. Я попрошу Суран, чтобы она проводила вас вниз, в архив». Через пару минут секретарша Сингха, еще одна доступная особа, которой комиссар пытался привлечь внимание клиента, провела его на первый этаж в отдельный кабинетик с терминалом. Клиент открыл файл с фотографиями и информацией обо всех известных наркодельцах и их сообщниках из криминального мира Калькутты. Ирония судьбы заключалась в том, что комиссар Сингх сам открыл ему доступ к этим файлам. Именно здесь клиент выбирал преступников, которым собирался впоследствии воздать по заслугам. Чтобы творить добро в этом мире, надо порой совершать дурные поступки. Через час клиент скопировал фотографии и данные шестерых потенциальных кандидатов. Следующие несколько недель он будет изучать этих людей, оценит степень их опасности для общества, выставит им оценки по десятибалльной шкале порочности, а потом разузнает все подробности об их передвижениях и системе охраны. Он закрыл файл и открыл другой, содержащий фотографии и упоминания обо всех лицах, когда-либо зарегистрированных в полиции на всем Индийском полуострове. Клиент ввел сведения об интересующей его персоне и стал ждать, пока программа занималась поиском. Клиент понимал, что шансов у него мало. Сита МакКендрик пропала 13 лет назад, и с тех пор о ней не было ни слуху, ни духу. Все эти годы клиент делал карьеру в Калькутте и наказывал тех, кто заслуживал возмездия. Но главной его задачей были поиски пропавшей девушки. Он использовал привилегии своего положения в порту для доступа к файлам, закрытым для обычных людей, правительственным документам, архивам разных фирм и охранных служб, в которых хранились фотографии людей, зачастую даже не подозревавших об этом. Но все было бестолку. Сита МакКендрик словно исчезла с лица земли. В принципе, это возможно, конечно, но искать ее во всех колониях системы экспансии стало бы немыслимо трудной задачей. Не исключено, конечно, что ее давно уже нет в живых, но клиенту не хотелось думать о том, каким последствиям может привести ее гибель. В полдень он ушел из полицейского управления. Пообедал в дорогом японском ресторане в центре города, выпил стаканчик саке. Это был его единственный выходной в неделю, когда он не появлялся в порту. Сегодня он договорился о встрече с мерзким типом по имени Раджа Хан, чтобы поговорить об отправке краденого золота, которое Хан хотел продать. Клиент намеревался изобразить из себя заинтересованного покупателя. На самом же деле он решит, станет ли Хан жертвой номер... Каким же он будет по счету? 9-м или 10-м? Клиент заказал еще стаканчик саке, вынул из кармана снимки Ситы МакКендрик и разложил их на столе. Там были фотографии Ситы в возрасте 9 лет и ее изображение в настоящее время, какой она должна была стать, стройной, вдумчивой женщиной с точенным лицом и умными глазами. Сколько раз клиент смотрел на эти компьютерные картинки, мечтая о том дне, когда он, наконец, найдет ее. Давно это было. Много лет прошло с тех пор, когда он напал на след, который привел его, в конце концов, на землю. Клиент вспомнил, как он, преследуя кино, прилетел за ним на Мадригал и вновь пережил чувство разочарования, охватившее его, когда он понял, что у бывшего собрата уже нет тканого экрана. Судя по словам кино, он находился в руках Чарльза МакКендрика, который увез экран на землю в Калькутту. Клиент тогда убил кино. Это было его первое убийство, во благо самого кино и во благо человечества. Клиент знал, что такова воля Божья. Он выстрелил кино в голову, и предатель тут же скончался, не сопротивляясь и, можно сказать, почти спокойно. Клиент склонился над его телом, и точно священник, дающий благословение, начертил на нетронутой щеке кино крест. Он улетел с Мадригала и через 3 дня прибыл на землю. Казалось, это было давным-давно. Клиент улыбнулся, вспомнив ощущение, которое он испытал, когда вышел из корабля в Калькутском порту. Тогда казалось, что его миссия близится к концу. Знал бы он, что это только начало. Он посмотрел на часы. Почти 2. Пора идти на встречу с Раджой Ханом. Клиент заплатил по счету, вышел из ресторана и прошел 100 метров до бара, расположенного в Потребе. В туалете он вытащил из кармана капиллярную сеть и надел ее на голову, а потом посмотрел в зеркало. Оттуда на него возрился седовласый мужчина с худым лицом. Клиент вернулся в бар, заказал пиво и отнес его в отдельный кабинет в конце полутемного погребка. Через 5 минут в кабинет вошел Раджа Хан, настоящий великан в широченных шальварах. Ему пришлось нагнуться, чтобы не стукнуться о притолку головой с жирными от масла черными волосами. Клиент поднял свой бокал в знак приветствия, и Хан уселся за столик. «Ну как, вы решились?» — спросил Хан. Клиент с трудом держал себя в руках. Этот здоровяк не вызывал у него ничего, кроме омерзения. Он прочел его файл, содержавший длинный список преступлений. «Клиент с удовольствием прикончил бы этого подонка на месте, но он должен был сохранять осторожность». «Так вы решились или нет?» — снова спросил Хан, не скрывая жадного интереса. Клиент отвел от индуса взгляд. Ему было противно смотреть на это лицо с непомерно раздутыми, грубыми чертами. Из бара как раз вышли две молодые женщины, и Хан истолковал взгляд клиента по-своему. Он протянул ладонь и похлопал клиента по руке. «Нравится, да? Если нравится, я могу вам прислать пару девочек. А может, вы предпочитаете мальчиков?» В эту минуту клиент понял, что он решился. Раджа Хан только что подписал свой смертный приговор. В течение следующего часа они обсуждали подробности сделки. «Нам надо встретиться еще раз», — сказал клиент. «Я должен показать вам, куда доставить золото». «Идет», — откликнулся Хан. «Вы назовете мне место и время». Клиент улыбнулся про себя. «Очень скоро», — подумал он, — «мир для порядочных граждан станет чуть лучше». Беннет тронул Маккендрика за руку и показал на вид в боковом окошке вездехода. «Еще одна линия указателей». Вездеход двигался по проходу, огороженному с двух сторон плитами, выложенными в виде стрелок, которые словно приглашали гостей посетить руины. Они даже издали казались массивными, но истинные размеры стали понятны, лишь когда вездеход въехал в долину. Целые ряды высоких колонн и украшенных резьбой крестовидных сооружений уходили вдаль, теряясь в перспективе. Когда вездеход остановился, Беннет вылез из кабины и зашагал к руинам. Маккендрик еле поспевал за ним с камерой на плече. Последней шла Тен Ли, и даже на ее бесстрастном лице отражалось восторженное удивление. «Почему их не было на видео?» — спросил Беннет у Маккендрика, махнув рукой в сторону колонн. «Но зонд был только один, Джошуа. Он облетел планету всего разок, а большая часть ее была закрыта тучами. Чудо, что удалось снять те постройки». Беннет кивнул и пошел дальше, углубляясь в проход между колоннами. Руины настолько поражали своим величием, что Беннету хотелось осмотреть их одному, в тишине. Это место настраивало на глубокомысленный лад. Каждая колонна около сотни метров в высоту и пяти в обхвате. Время и бури разрушили некоторые колонны и кресты. Их обломки лежали на земле, покрытые вездесущей пурпурной травой. Беннет взбирался на эти поросшие травой глыбы, разглядывая колонны, рядами уходившие в долину. «Иди сюда!» — позвала его сзади Тен Ли. Он спрыгнул с глыбы и подбежал к ней. Тен Ли рассматривала резьбу на подножии колонны. Там были изображены круги разной величины, заключенные друг друга, и концентрический ряд символов и иероглифов. «Это мандала, Джошуа», — сказала Тен Ли. «Смотри, это 9 сфер мироздания, а сад в центре — символическое изображение нирваны. Она очень похожа на мандалу школы Махаяны». Тен Ли умолкла, обводя пальцами выщербленные временем круги. Маккендрик опустил камеру. «Это должно быть совпадение, Тен Ли. Люди не могли построить этот храм. Колонны вытесаны из того же камня, что и плиты. По самым грубым прикидкам, им как минимум 10 тысяч лет». «Люди тут ни при чем», — отозвалась Тен Ли. «И это удивительнее всего». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Беннет. «А ты не понимаешь? Если храм построили здешние жители, значит, их философия была сходна с буддизмом. Ты понимаешь, что это значит?» «Это значит, что обитатели полутьмы пришли к той же философии и открыли те же универсальные истины, что и земляне». «Только в том случае, если это действительно мандала», — сказал Беннет, «и если эти символы значат для них то же, что и для нас». «Разумеется», — кивнула Тен Ли. «Не будем спешить с выводами». Они разделились. Беннет продолжил свой путь по проходу между колоннами. Заутренне клонилось к закату, озаряя руины мягким молочным светом. Беннет заметил движение наверху колонны и невольно замер от изумления, но тут же облегченно вздохнул. Одна из птиц, похожих на птернодонов, которых они уже видели раньше, возилась в своем неряшливом гнезде, хрипло каркая и распрямляя серповидные крылья. Беннет осматривал подножие колонн, надеясь увидеть там еще мандаяу или какую-нибудь резьбу. На двух колоннах он обнаружил нечто подобное, а на других – вытесанные в виде квадратов таблички со знакомыми иероглифами, такими же, как на давешних плитах. Он оглянулся и посмотрел на своих спутников. Те казались крохотными фигурками на фоне уходящих вдаль колонн. Беннет понимал, что должен испытывать возбуждение и восторг от сегодняшних открытий. Отчасти так оно и было. Умом он понимал, каковы могут быть последствия их находки. Но в душе оставалось все то же чувство, что и раньше. Никакие открытия не могут изменить его состояние. Он так и остался посторонним наблюдателем, слабым, недовольным собой, терзаемым раскаянием и муками совести. Поэтому, когда через 5 минут Беннет наткнулся на статуи, он был погружен в мучительные размышления о Джулии и Элле и одновременно тупо смотрел на изображение существа, которое не было похоже ни на человека, ни на насекомое, а представляло собой странный сплав этих двух существ. Между колоннами были и другие статуи, рядами уходившие вдаль. Прошло как минимум 30 секунд, прежде чем Беннет пришел в себя. «Тен, Мак!» — крикнул он. «Идите сюда!» Но даже в эту минуту он не смог удержаться от мысли о том, с каким интересом слушала бы Элла его рассказ об этой находке. Маккендрик и Тен Ли подбежали к нему и остановились, тяжело дыша. Они уставились на 3-метровые статуи. Маккендрик выругался себе под нос, а Тен Ли пробормотала что-то на своем родном языке. Статуи были высечены из белого камня и изображали двуногое существо на тонких конечностях, согнутых в коленях, с длинным туловищем и огромным количеством ребер. Голова его походила на лошадиную и в то же время чем-то напоминала саранчу с огромными глазами. На плите под ногами статуи находился ряд иероглифов, словно это существо было чем-то знаменито, и надпись увековечивала память о нем. «Как вы думаете, они изображены в натуральную величину?» — спросил Беннет. Маккендрик сощурился, глядя на статую, и покачал головой. «При такой-то гравитации и таком щуплом строении? Ни в коем случае, Джош. Я думаю, они ничуть не выше нас». «Интересно, вымерли они или нет?» — задумчиво произнесла Тен Ли. Беннет не сводил глаз с лица статуи. Он находился на краю галактики в 2000 световых лет от дома. Он только что обнаружил неопровержимое доказательство существования разумной жизни на полутьме, но все это как-то не укладывалось у него в голове. Беннету очень хотелось забыть о себе и испытать такое же чувство изумления и восторга, какое, по всей видимости, охватило Маккендрика и Тен Ли. «До поселения остался час пути», — сказал Маккендрик. «У нас еще есть пара часов до заката. Поедем вперед или останемся и заночуем здесь?» «Я хотела бы осмотреть поселение», — отозвалась Тен Ли. «Я тоже», — согласился с ней Беннет. «Поехали?» Они пошли по проходу между колоннами обратно к вездеходу. Маккендрик выехал из долины между горами и направился на север, быстро пересекая равнину, покрытую пурпурной травой. Они ехали молча, размышляя о том, какие открытия, приятные, а может и неприятные, ожидают их впереди. «Если это действительно поселение, причем обитаемое, что тогда?» – подумал Беннет. «Неужели встреча с живыми инопланетянами тоже не выведет его из состояния апатии?» «Повезло нам», — сказал наконец Маккендрик, нарушив напряженное молчание. «Сегодня гроза обошла нас стороной». «И ночью тоже было тихо», — откликнулась Тен Ли. Они обменивались ничего не значащими фразами, словно боялись сглазить то, что ждало их впереди. «Зато ночью наверняка будет зверская буря», — добавил Беннет. И снова повисла неловкая тишина. Вездеход катил на полной скорости, будто ему тоже не терпелось поскорее доехать до селения. За утренне, в свою очередь, быстро катилась за горы на востоке. Над головой в синеве вечернего неба слабо мерцало второе солнце среди россыпи далеких звезд. «Я все думаю, когда мы доберемся до поселка, идти нам туда с оружием или без?» — проговорил Маккендрик, посмотрев на Тен Ли, а затем на Беннета. «Если они буддисты, — откликнулась Тен Ли, — они должны быть миролюбивы». «А если они не буддисты, — возразил Беннет, — может, это твоя мандала, символ воинственного племени? Вдруг они сначала изрубят нас на куски, а потом уж начнут задавать вопросы?» Тен Ли окинула его невозмутимым взглядом, но он почувствовал ее неодобрение. «Прости, Тен Ли, но я не думаю, что мы должны слишком полагаться на сходство этих символов с земными. Давайте сперва доедем до поселка, а там видно будет», — предложила Тен Ли. «Если хотите, я пойду туда первой, одна». «Ладно, на месте разберемся», — кивнул Маккендрик. «Но про то, чтобы идти одной, и думать забудь. Мы пойдем вместе». Дорога пошла в гору, и вездеход начал пологий подъем. На вершине Маккендрик притормозил, а потом вырубил двигатель. Перед ними открылась широкая панорама. В долине между двумя горными грядами стояли строения, заснятые зондом во время пробного полета. Их было штук 30, небольших деревянных срубов, тянувшихся двумя стройными рядами посреди долины. Неподалеку от строений виднелся пологий неровный курган. «Похоже, никого нет дома», — сказал Беннет. «Или же они рано ложатся спать». «Мы поедем туда на вездеходе», — сказал Маккендрик. «И держите на всякий случай ружья наготове». Беннет поднял свой импульсник, а Маккендрик включил двигатель. Вездеход начал медленно спускаться вниз, обогнул курган и на черепашьей скорости подъехал к первому срубу. Маккендрик выключил мотор, и они все трое замерли, молча глядя на хижины, сложенные из грубо обтесанных бревен. Беннет подумал, что местные обитатели, если это поселение принадлежит им, сильно деградировали по сравнению со своими предками, построившими храм или музей из каменных колонн. «Ладно», — севшим голосом сказал Маккендрик, — «давайте выйдем прогуляемся». Беннет выпрыгнул из кабины, сжимая в руках ружье и чувствуя напряжение во всем теле. Они осторожно подошли к первому срубу, который не сильно отличался от хижины где-нибудь в лесах Орегона. Эта хижина точно была необитаема. Дверь болталась на одной петле, и ставни на незастекленных окнах тоже. По стенам карабкались вьюнки и лиловая трава. Беннет ногой открыл перекошенную дверь и вгляделся в полутьму. В слабых отблесках заходящей за утренние он увидел голые доски и сломанный стул. Единственными обитателями дома, судя по звукам коготков, были мелкие животные. Беннет покачал головой. «Никого нет дома, Мак». Они подошли к следующей хижине, в точности похожей на первую и на все прочие. Здесь не было даже поломанной мебели. «Как по-вашему, давно они необитаемы?» — спросил Маккендрик. 15 лет? 20? Или 50, а может 100?» — добавил Беннет. «Древесина сильно подгнила, но мы на этой планете чужие. Сколько времени должно пройти, чтобы дерево сгнило на полутьме? Поэтому трудно сказать, давно эти хижины необитаемые или недавно. Как ты думаешь, те колонны и эти срубы построены одними и теми же существами?» — спросила Тен Ли. «Если руинам по меньшей мере 10 тысяч лет, — отозвался Беннет, — выходит, их раса сильно деградировала за это время. У них началась эпоха упадка, и они утратили способность возводить монументальные сооружения. А может, просто утратили в них нужду?» «Ладно, — сказал Маккендрик, — давайте разделимся и осмотрим все срубы. Если что-нибудь найдете, крикните». Беннет подошел к третьей хибаре, нырнул в дверной проем и оглядел единственную комнату. В углу стоял каркас кровати, и все. «Больше никаких следов, ни вещей, ни утвари, ни инструментов, которые могли быть оставлены обитателями, если они переселились отсюда в другое место». Он обошел несколько хижин подряд и везде обнаружил одно и то же – обломки старой мебели или вообще ничего. В последнем доме Беннет увидел детскую колыбельку, сделанную из того же дерева, что и сами срубы, валявшуюся на боку и наполовину сгнившую. Эта колыбелька сказала ему об исчезнувшей расе куда больше, нежели статуи в руинах, искусно вытесанные из камня в надежде на бессмертие. Беннет подумал о том, как похожи бывшие обитатели полутьмы на людей. Он прилетел на край галактики за 1000 световых лет от дома, чтобы найти здесь вещицу, созданную для инопланетного ребенка, в которой нетрудно было узнать колыбель. Беннет вышел из хижины и хотел уже отправиться на поиски Маккендрика, чтобы предложить ему разбить лагерь на ночь, как вдруг из другого ряда срубов раздался приглушенный голос Тен Ли. Беннет обогнул деревянный домик и оглянулся по сторонам центральной улицы. Тен Ли стояла у самой последней хижины в ряду и энергично махала рукой. «Джошуа, сюда!» Из ближайшей хижины вынырнул Маккендрик и побежал к Тен Ли. Она в шоке прислонилась к двери. «Тен!» — Беннет тронул ее за плечо. «С тобой все в порядке, Тен?» «Сама не знаю», — отозвалась Тен Ли. «В чем дело?» — спросил Маккендрик. Тен Ли показала пальцем через плечо. «Там, на стене. Надеюсь, у меня нет галлюцинаций». Беннет быстро вошел в хижину, Маккендрик следом за ним. Последние лучи заутренни бросали слабый свет через окно, освещая небольшой квадрат на стене. А в этом квадрате была фотография. Старая фотография в грубой деревянной рамке. «Не может этого быть», — прошептал Маккендрик. Беннет снял фотографию со стены и вынес на улицу, где было посветлее, чтобы убедиться, что глаза не обманывают его. Он сел на ступеньку. Тен Ли с Маккендриком примостились рядом с ним. Теперь Беннет понял странную реакцию Тен Ли. Он и сам был вне себя от изумления. На фотографии, выцветшей от времени, была изображена Эйфелева башня. «Париж», — сказал Маккендрик, хотя это было ясно без слов. «Париж. Франция». Беннет перевернул снимок, словно желая убедиться в подлинности фотографии. Ему стало смешно. «Какие еще к черту доказательства?» У него в руках, вне всяких сомнений, снимок Эйфелевой башни, хотя он понимал, что этого не может быть. Тен Ли, более зоркая, чем Беннет, показала пальчиком на маленький автомобиль рядом с башней. «Смотрите, это случайно не электрический Вольво? Это же допотопная модель. Ей как минимум 100 лет». Они молча разглядывали фотографию Парижа столетней давности. «Ладно», — вымолвил наконец Беннет. «Конечно, это глупый вопрос, но как, черт возьми, она сюда попала?» «Давайте еще раз проверим все хижины», — предложил Маккендрик. «Обыщем их как следует. Должны же мы найти что-то еще и разобраться, что все это значит». Они вновь обыскали заброшенный поселок. Беннет и сам не понял, что заставило его обернуться и посмотреть в сторону вездехода. Он вышел из первой хижины, не найдя ничего, кроме сломанного стула, и глянул на горы, а потом на вездеход, отражавший отдаленные лучи газового гиганта. За вездеходом виднелся пологий холмик. Беннет с бьющимся сердцем, боясь поверить собственной догадке, направился к вездеходу. Маккендрик и Стэн Ли осматривали второй ряд хижин, и Беннет не хотел зря будоражить их, ведь он мог и ошибиться. Он миновал вездеход и бегом бросился вперед. Метрах в 50 земля под ногами стала мягкой и влажной. Холм, поросший пурпурной травой, был длинным и узким. В его очертаниях чудилось что-то до боли знакомое. Беннет встал на колени и вырвал пучок травы. Под ней блеснул серебристый металл. Беннет поднялся и прошелся вдоль холма. Он с легкостью освободил небольшой участок от травы, а потом заглянул внутрь. Обшивка в этом месте была содрана, остался лишь покореженный каркас. Беннет спустился вниз, цепляясь за каркас корабля, как за ступеньки стремянки, и очутился внутри колониального лайнера. Его обширная центральная каюта походила на церковный неф, освещенный слабым слетом заутренне через проход, проделанный Беннетом. Беннет прошел по кораблю, представляя себе его посадку. Этот неуклюжий лайнер явно не смог справиться с натиском бури на полутьме. Он рухнул на равнину, пропахав землю носом. Беннет представил, как перепугались тысячи колонистов, которым грозила гибель на чужой планете вдали от дома. От лайнера мало что осталось, кроме корпуса и каркаса, да и те были сильно повреждены. Колонисты наверняка содрали и унесли все, что смогли, чтобы построить себе жилье где-то в другом месте. Они временно возвели деревянные срубы и жили в них, пока не демонтировали корабль и не нашли себе более подходящее место. А затем ушли из поселка, оставив лишь сломанную мебель и фотографию Эйфелевой башни, столь поразившую воображение Беннета и его спутников. Сам же корабль с годами понемногу погружался в землю, а тот след, что он пропахал, зарос со временем травой. Беннет заметил кусочек внешней обшивки, отколовшийся от корпуса и валяющийся на полу. Потрепанный долгим перелетом и грозами полутьмы, металл был покрыт царапинами и вмятинами, но Беннету удалось различить на нем красно-бело-синий логотип французской космолинии. Как этот корабль занесло сюда, в такую даль, когда он должен был спокойно летать в пределах освоенных системой экспансии? Или же колонисты сознательно решили исследовать этот глухой уголок галактики? Что ж, изменить курс и рвануть на край света — это вполне в духе французов, смелых и одновременно столь склонных к браваде. Беннет погрузился в размышления о двух важнейших находках дня – каменных руинах и остатках лайнера. Странное дело, но именно старый земной звездолет поразил его в большей степени и даже заставил на мгновение забыть о собственных печалях. Беннет повернулся и быстро пошел обратно, чтобы поскорее рассказать Маккендрику и Тен Ли о своем открытии. Он почти уже подошел к дыре, через которую пролез на корабль, как вдруг услышал звук выстрела. У него ёкнуло сердце. Стреляли из лазерного оружия, а не из импульсного. А это значило, что стрелял не Маккендрик или Тен Ли, а кто-то другой. Беннет осторожно высунул голову в дыру и осмотрелся. В поселке горела хижина, ярким пламенем озаряя сумеречные окрестности. Беннет пытался понять, что происходит. Он увидел две стоящие у поселка машины. Непропорциональные до нелепости штуковины с огромными дутыми шинами и малюсенькими кузовами. С десяток человек, на расстоянии они казались крохотными темными фигурками, однако без сомнения гуманоидными, выпрыгнули из машин и побежали к Маккендрику и Тен Ли, стоящими с поднятыми руками. Один из бежавших выстрелил снова, подпалив ближайшую хижину из чистой любви к разрушению. Фигурки окружили пленников, держа лазерные ружья наперевес, и жестами велели Маккендрику Стэн Ли двигаться к ближайшей машине на дутых шинах. Пленники повиновались и медленно пошли, не опуская рук. Беннет смотрел на эту сцену, взвешивая свои шансы. Если он попытается освободить своих друзей прямо сейчас, его попросту задавят. Слишком неравные силы. Скорее всего, такая попытка приведет лишь к тому, что Маккендрика Стэнли убьют, да и его самого тоже. Надо выждать время. Лучше всего подождать, пока эти гуманоиды уберутся из поселка, и поехать за ними на безопасном расстоянии. Потом он продолжит преследование пешком. Он вооружен, а главное, его появления никто не ожидает. Он найдет Маккендрика и Тенли и попробует их спасти. Гуманоиды забрались в свои джипы и поехали, подскакивая на ухабах. Ехали машины медленно, скорее всего, их приводило в движение электричество. Широкие шины оставляли на траве четкие следы, и тут вездеход тронулся с места. «Ну, конечно», — подумал Беннет, — «какой им смысл бросать такое прекрасно оснащенное транспортное средство?» «Что ж, значит, планы придется немного изменить. Он пойдет за ними пешком, найдет Маккендрика и Тенли и вызволит их. Джипы на дутых шинах и вездеход проплыли мимо горящих хижин и скрылись в ночи». Беннет выждал несколько нескончаемо долгих минут, ощущая, как бешено бьется сердце. Похоже, гуманоиды не оставили никого из своих сородичей. Он видел лишь движение теней от догоравших срубов. Беннет вылез из звездолета и помчался к поселку. Оказавшись на открытой местности, он вдруг почувствовал себя ужасно уязвимым. Беннет миновал горящие хижины и остановился у последнего сруба в ряду. Ему пришлось подождать, пока глаза привыкнут к потемкам после слепящего огня. Далекое солнце светило не очень ярко, пожалуй, вдвое ярче полной луны на земле. Долина между горами сужалась, заворачивая влево, и примерно в километре переходила в узкую тропу. В слабом свете звезд следы от машин казались темными параллельными линиями на примятой траве. Беннет покинул свое убежище, последнюю хижину, и трусцой побежал вдоль следов. Довольно скоро он запыхался и перешел на шаг. Беннет старался поддерживать форму на станции Редвуд и через день ходил в гимнастический зал, но к такому марафону он явно не был готов. Беннет вгляделся вдаль. Ему еле удалось различить три движущиеся точки на тропе между двумя смыкающимися горными массивами. Беннет то бежал, то переходил на шаг, стараясь глубоко дышать через нос. Скоро ружье показалось ему крайне тяжелой ношей. Беннет испытывал неудержимое желание бросить его, хотя и понимал, что желание это абсурдно и что скоро оружие понадобится ему для спасения друзей. И все же мысль об убийстве людей, пусть даже взявших в плен Тенли и Мака, приводила его в ужас. Он поставил указатель на отметку «парализовать». Примерно через час долина сузилась, превратившись в тропу, которая поднималась в гору. Беннет остановился и встал на колени, пытаясь перевести дух. Он смотрел на вершину холма и гадал, что же он увидит там внизу. «Бог ты мой! Ведь ему придется пройти еще несколько километров, прежде чем он доберется до поселения гуманоидов». Беннет встал и пошел вперед, стараясь не думать о том, что его ждет. Идти по склону вверх было безумно трудно, особенно после пройденного пути. Беннет часто останавливался, чтобы дать ногам отдохнуть и наполнить воздухом легкие. Вершина холма казалась все такой же далекой, словно оптическая иллюзия, которая никогда не станет ближе. Почти добравшись, наконец, до каменистой вершины, Беннет замедлил шаг. Дальше надо идти очень осторожно, чтобы не влипнуть ненароком. Беннет ползком карабкался по неровному склону, пристально вглядываясь вперед и вслушиваясь в каждый шорох. Вскарабкавшись на вершину, он встал и посмотрел вниз. Перед ним был крутой обрыв, а внизу, между двумя горными грядами, простиралась широкая долина, освещенная тусклым сиянием ночного солнца и звезд. На ближайшем склоне Беннет насчитал по крайней мере около сотни зданий. Там были купола, гнездившиеся на каменистых террасах, деревянные дома и более солидные особняки из камня. Вглядевшись повнимательнее, Беннет заметил постройки и на противоположной стороне ущелья. Вокруг долины на хорных склонах высились мачты ветряных турбин, штук 100 не меньше. Джипы на дутых шинах явно заправляли здесь электроэнергией. «Сколько же человек тут может жить?» – подумал Беннет. «Космические лайнеры, как правило, рассчитаны на 5000 пассажиров. Живут колонисты на этой планете лет 100, и, судя по количеству зданий и турбин, живут неплохо». Рост колонии свидетельствовал также о том, что поселенцам удалось использовать то оснащение, которое находилось в грузовых отсеках любого из колонистских кораблей. Вдоль по горному склону, значительно выше поселения, велась широкая дорога. Беннет успел заметить вездеход, свернувший за выступ горы. Сердце у него упало. Значит, ему еще шагать и шагать. Он собрался было тронуться вдуть, как вдруг увидел вдалеке один из джипов. Дорога, очевидно, спускалась серпантином по крутому склону горы. Значит, машины, в которых везут Тенли и Маккендрика, сейчас тоже свернут и поедут сюда. Беннет побежал по дороге, а затем рванул напрямую через поле, засеянное какими-то злаками вроде пшеницы. Обогнув неосвещенный жилой купол, он остановился у края каменного забора возле дороги, пригнулся и с бьющимся сердцем выглянул за ограду. Джипы один за другим проехали в нескольких метрах от его убежища. В первый из них Беннет успел заметить съежившуюся фигурку Тенли. Машины свернули, начиная новый виток спирали, ведущий вниз. Затем первая машина остановилась перед большим деревянным домом, стоявшим на сваях на склоне горы. Тенли и Маккендрика выгрузили из машины и повели под конвоем в дом. Джипы поехали дальше и примерно в полукилометре завернули за один из фермерских домов. Беннет перелез через невысокий забор и побежал по дороге. Он пересек еще одно поле, спустился по двум виткам спирали и остановился у ограды. Дом, в котором заперли Тенли с Маккендриком, был от него всего в 50 метрах. В одном из окон на длинном фасаде вспыхнул свет. Беннет подождал, пока свет наконец снова не погас, перепрыгнул через ограду и подошел к зданию. Чувствовал он себя не очень уютно. Если кто-нибудь выглянет в окно и увидит его в этом летном костюме, да еще с ружьем... Он съежился в тени здания, чувствуя, как его невольно трясет от страха. Беннет пытался сообразить, что делать дальше, выработать какой-то план. То есть, в принципе, надо проникнуть в дом незаметно для колонистов. Но это легче сказать, чем сделать. Вряд ли они услужливо оставили дверь открытой. Значит, надо ее взломать, только без шума. Ничего себе задачка. Он же все-таки не грабитель. Или взять эту крепость штурмом? Но он и не десантник тоже. Однако Беннету не дали принять решение. Он встал, намереваясь обогнуть здание и найти окно, через которое можно было бы увидеть, что творится внутри. Но стоило ему сделать пару шагов, как он услышал резкий окрик. «Стой!» Беннет обернулся, и тут ему изо всех сил врезали прикладом по голове. Нападение было столь неожиданным, что Беннет не успел увернуться от удара и разглядеть нападавшего. Голова словно взорвалась от боли, и Беннет упал на землю. Он попытался встать, чтобы дать сдачи, но первый порыв ярости из-за того, что его поймали, уже прошел, и Беннет передумал. Нападавший вооружен, и вполне возможно, он не один. Беннет решил выждать время. Чьи-то руки подхватили его и подняли. Беннета несли двое или трое человек. Он открыл глаза, пытаясь разглядеть, куда его тащат, но несли его лицом к земле, так что перед глазами мелькала лишь посыпанная гравием дорожка. Беннет закрыл глаза, ощущая, как в голове пульсирует адская боль. Он услышал, как открылась дверь, а затем закрылась. Потом башмаки застучали по деревянному настилу, и Беннета бесцеремонно бросили на пол. В комнате, насколько он мог судить, находилось два или три человека. Их выдавало перешептывание и шорох движений. Глаза Беннет не открывал, притворяясь, что лишился чувств. Люди в комнате быстро обменивались репликами. Беннет попытался призвать на помощь чувство юмора. Ситуация, прямо скажем, мелодраматическая. Не случись это с ним самим, Беннет ни за что бы не поверил, что такое возможно. Такие вещи происходят только в кино. Увы, но боль в голове свидетельствовала об обратном. «Они не террористы, как мы сперва подумали, сэр. Они прилетели из космоса». «Но как они нас нашли?» — спросил чей-то голос после паузы. Ему ответил другой голос, глубокий, с богатыми интонациями. Беннет мысленно представил себе седовласого патриарха. Он пытался понять, о чем они говорят. Может, кино все-таки добрался до Земли? Но клиент уверял, что остановил его. В таком случае они могли прилететь сюда чисто случайно. Они ничего не знают. Простые разведчики, вот и все. Вновь последовала пауза. Я хочу, чтобы их допросили, только без рукоприкладства. Доворившие ненадолго умолкли. Перед глазами у Беннета все плыло. И он чувствовал, что скоро потеряет сознание от нестерпимой боли. Он пытался сосредоточиться. «Мы не можем позволить им вернуться, сэр», — сказал первый колонист. «И что ты предлагаешь?» — спросил патриарх. «Убить их?» «Вот именно. Мы должны их убрать. Живые они нам опасны. Если они просто ученые и не имеют никакого отношения к кино, они могут пригодиться нам в колонии. Возможно, именно их-то нам и не хватало». «А если они узнают?» «Мы обязаны сделать так, чтобы они не узнали», — ответил патриарх. «Вот и все». «Как мы сможем задержать их? У них же есть корабль». «Вели кому-нибудь допросить их и узнать, где находится корабль. А потом пошли команду и пускай его уничтожат». Мы свалим всю вину на террористов. Не знаю, задумчиво протянул первый колонист. Куда проще было бы убить их. Не паникуй, сказал патриарх. Положись на меня. Беннет почувствовал, что теряет сознание. Он пытался сосредоточиться на голосах, но они стали тише и превратились в неразборчивый шум. А потом, наконец, блаженное забытье избавило Беннета от боли. Клиент стоял перед зеркалом в полный рост и одевался с большим тщанием. Сегодня ему предстояла ночь убийства. Сегодня он внесет свою крохотную лепту в улучшение мироздания в этом секторе системы экспансии. Как обычно, по такому случаю он надел свой саблиновый костюм. Выйдя в гостиную, он остановился, окинув взглядом утопленные в полу мягкие диваны, статуи, картины. В комнате тихо играла музыка Верди. Клиент смотрел на гостиную немигающим взглядом, воспринимая ее уже не как физическое пространство, а как абстрактную идею, уголок вселенной, где он чувствовал себя в безопасности, убежище, в котором он спасался от коррупции и мирового зла. Клиент глубоко вздохнул, пытаясь унять бешеное биение сердца. Пора было отправляться в путь. Прогулка снимет нервное напряжение. Убедившись, что не забыл взять капиллярную сетку и лазерный пистолет, он вышел из дому и побрел по тихим улицам. Дождь освежил деревья и кусты о садах и парках. Восходящая луна и свет орбитальных станций отражался в каплях дождя на листве и цветах. «Словно в раю», — подумал клиент. «Трудно поверить, что этот идиллический уголок Калькутты, самого порочного города на самой порочной планете, окружен таким обилием зла». Клиент вспомнил о жизни на обетованной. Это был период невинности или невежества. Ему была дарована привилегия жить в раю, не зная о том, что происходит вокруг. А люди, вроде кино, хотели открыть планету для всех желающих, позволив агрессивному злу системы экспансии отравить райский сад. Клиент быстро шагал мимо помпезных особняков миллионеров, многие из которых, как и его собственный дом, являлись копиями знаменитых исторических зданий. Клиента тошнило от расточительности богатеев, особенно разительно бросавшийся в глаза в этой стране, где большинство народу прозябает в нищете. «Бог ты мой, как он тоскует по обетованной!» Клиент велел себе сосредоточиться и думать только о предстоящем деле. Если он расслабится и погрузится в посторонние мысли, его постигнет неудача. Он зашел в будку комсвязи и натянул на голову капиллярную сеть. На экране появилось отражение седовласого незнакомца. Довольный собой, клиент вышел из будки. Интересно, сумели полицейские разгадать графический план его убийств или нет? Об этом думал клиент, шагая среди сгущавшейся тьмы. Этот рисунок возник случайно, 8 лет назад, после третьего убийства. В газетном репортаже напечатали карту района, на которой звездочками были помечены места совершения преступлений. Клиент заметил, что звездочки образуют прямую линию с севера на юг. И тогда его вдруг осенило. Он мысленно увидел перед собой крест и подумал, что это самый верный, самый точный и правильный символ. Клеймо Господа, изгоняющего зло, на лике города. Клиент понимал, что с каждым убийством вероятность того, что рисунок будет разгадан, сильно возрастает. В один прекрасный день какой-нибудь наблюдательный сотрудник отдела убийств увидит на карте незаконченный крест и пометит предполагаемые районы следующих преступлений. Клиент не скрывал от самого себя, что риск быть разгаданным отчасти усиливает азарт, с которым он выполняет свою миссию очищения города. Быть может, когда он принимал решение нарисовать на карте города крест, им подсознательно руководило желание быть пойманным и наказанным. И на самом деле он предпочел бы мученическую смерть на земле возвращению на свою родную райскую планету? Как бы там ни было, клиент надеялся, что судный день наступит еще не завтра. Ему надо совершить 3 убийства, прежде чем крест будет закончен. Одно в конце правого перекрестия и по одному под каждым перекрестием для символического изображения Фобоса и Деймоса. Клиент улыбнулся про себя. Место совершения сегодняшнего убийства наверняка озадачит полицейских. Оно будет символизировать Фобос, поскольку крест, который клиент вычерчивал на карте города, был крестом культа Фобоса и Деймоса, существовавшего когда-то на Марсе, а ныне исповедуемого лишь на его родной обетованной. Так что сегодня опасность ему не грозит. А что будет, когда он закончит крест? Что тогда? Тогда он сядет и подумает. Вот и все. Клиент пересек тихую фешенебельную улицу, свернул на пешеходную дорожку между деревьями и вышел на небольшую поросшую травой лужайку в парке, где днем играли дети богачей под присмотром своих нянь и телохранителей. Сейчас в парке было пустынно. Дойдя до конца дорожки, клиент остановился и при свете луны посмотрел на часы. Почти 8. Он заметил, что у него дрожат руки, а сердце колотится как бешеное. В такие моменты, когда клиент собирался лишить кого-то жизни, он особенно остро ощущал себя живым. Клиент поджидал Раджу Хана и внимательно оглядывал окрестности, пытаясь понять, не нарушил ли Хан его инструкции и не привел ли с собой сообщников. Но Хан знал, что если он это сделает, клиент расторгнет сделку. Так что в интересах самого Хана соблюдать инструкции клиента с точностью до мелочей. Несколько секунд спустя клиент заметил на другом конце дорожки темный силуэт. Массивная фигура Хана, темневшая на фоне освещенного особняка в стиле английских тюдоров, приближалась к клиенту. Хан был один. «Где мы?» — спросил он. «Где ваш склад, Смит?» Клиент махнул рукой в сторону. «Там, сотни метров влево». «В этом районе?» — усомнился Хан. «Вы уверены?» «Чего вы боитесь, друг мой?» — улыбнулся клиент. «Вам же нужны деньги, верно?» Хан задумался и прекратил допрос. «Ладно», — сказал он наконец, — «пошли». Клиент пошел по дорожке обратно. Насколько он мог судить, ближайший особняк был метрах в 50, так что выстрел из лазерного пистолета никто не услышит. Клиент сунул руку в карман саблинового костюма и погладил ствол своего оружия. Выйдя на улицу, озаренную серебристым светом луны, он остановился и обернулся. Ему хотелось посмотреть в лицо своей жертвы в тот момент, когда Хан поймет, что его сейчас убьют. Клиент хотел увидеть его удивленные глаза. «В чем дело?» — спросил Хан. «Я не вижу». Клиент вытащил пистолет, прицелился и выстрелил. Повинуясь какому-то шестому чувству, Хан успел отвернуться. Луч пролетел в миллиметре от его головы, и Хан, отчаянно крича от страха и боли, повернулся и, спотыкаясь, побежал по тропинке. Клиент, взревев от ярости, бросился за ним. Хан упал на колени, потом на бок. Клиент, стоя над ним, ударил верзилу ногой в бок. Хан смотрел на него полными ужаса глазами из-под опаленных волос. «За что?» — хрипло выдавил Хан. Клиент встал на колени, ощущая, как по всему его телу разливается восторженный трепет. На сей раз ему дана возможность, в которой судьба до сих пор отказывала ему. Он может сказать этому подонку, почему он должен умереть. Каждый обязан расплачиваться за свои грехи. «Ты раскаиваешься?» — бросил он в лицо умирающему, склонившись над ним. «Ты признаешься, что грешен? Ты сожалеешь об этом?» «Я...» «Что я? Скажи, что ты раскаиваешься!» «Ты... ты сумасшедший!» «Я просто разгневан, Хан! Это гнев Божий!» Он поднял пистолет, еле удерживаясь от желания выстрелить. «Ты и такие, как ты, заслуживают только истребления. Преступники, наркоторговцы, сутенеры и убийцы. Вы губите невинных людей, которые не сделали вам ничего плохого. Так ты раскаиваешься?» «Я делал это лишь потому, что хотел выжить», — выдавил Хан, корчась от боли. Клиент чуть не заплакал от злости. «Ты загубил сотни невинных душ, и поэтому ты умрешь!» «Нет!» — клиент выстрелил, опалив правую сторону лица Хана. Шок был настолько сильным, что смерть наступила мгновенно. Клиент, склонившись над трупом и тихо плача от бессильного гнева, вытащил из кармана бритву и вырезал на обрюзгшей левой щеке Хана кровавый крест. Покончив с этим, он быстро пошел прочь, все еще вне себя от ярости из-за нежелания Хана покаяться перед смертью. «Возможно, — подумал клиент, — неумение осознать свои грехи — еще больше грех, чем само преступление». Внезапно клиент уловил какое-то движение справа за отрадой. Он остановился и прислушался, но больше ничего не услышал. Быть может, это какое-то животное, а может, он от ярости уже становился параноиком. Клиент чуть ли не бегом поспешил домой, в свою крепость. Через 10 минут он запер дверь, отгородившись от внешнего мира, положил пистолет и капиллярную сеть в сейф рядом с картиной Вермеера и пошел принять душ. Горячая вода массировала кожу, и напряжение постепенно спадало. Клиент понял, что зря ждал от Хана раскаяния. Преступники никогда не признаются в своих злодеяниях. Больше он этой ошибки не повторит. Он просто будет убивать и утешаться тем, что мир становится немного лучше. Клиент пошел в гостиную, налил себе полный бокал бренди и улегся на диван в одной из утопленных в полу ниш. Закрыв глаза, он целый час смаковал бренди, ощущая, как бежит по жилам алкоголь. Именно в такие минуты клиент чувствовал особый прилив жизненных сил. До убийства, во время и сразу после него. И именно в эти мгновения он вспоминал, зачем он, собственно, прибыл на Землю. Он вытащил из ящика стола, стоявшего в нише, пачку снимков и разложил их на подушке, потягивая бренди. Когда 14 лет назад клиент прилетел на Землю, Калькутта показалась ему адским месивом из людей, машин и постоянного шума. Он еле добрался в полночь от космопорта до дома. Никогда в жизни он не видел столько народу. Улицы запружены нескончаемым людским потоком, индусы в странных одеяниях, более привычные взору европейцы в костюмах и платьях, высокие и черные как смоль африканцы в пестрых халатах. Клиент было подумал, что такое столпотворение царит здесь из-за близости к космопорту. Но когда он поймал такси и поехал в центр, то пришел в еще больший ужас. Весь город представлял собой сумасшедший дом. Толпы людей, оглушительный шум транспорта, слепящие огни и кошмарные рекламные экраны, парящие над головами и зазывающие людей в магазины. Клиент снял номер в отеле и отсидел там 2 дня, не решаясь высунуть нос на улицу. Но сознание важности его миссии все же заставило клиента выйти на забитые народом улицы. Город представлял собой причудливое смешение суперсовременных зданий и убогих хибар. В центре гордо высились купола из поликарбона, а между ними ютились домишки, сляпанные на скорую руку из обломков полиуглеродных плит и пластика. Богатство соседствовало с вопиющей нищетой. Первая встреча с нищими, чья назойливость была следствием их отчаянного положения, глубоко потрясла клиента. Он не мог понять, как богатые горожане могут жить, не сгорая каждый день со стыда. Клиент узнал, где находится главный офис фонда Маккендрика и его дом в западной части города, и начал думать о том, как бы ему раздобыть тканный экран. Несколько дней он тщательно следил за домом Маккендрика и, к своему изумлению, обнаружил, что тот не только плохо охраняется, но в нем нет даже камер наблюдения. Сначала клиент решил проникнуть в дом и поискать экран, но потом отбросил эту идею. У него будет больше шансов, если он придумает какой-нибудь законный повод. Он усиленно думал над этим вопросом, и тут вдруг в выпуске новостей сообщили, что в дом Маккендрика действительно вломились грабители, обокрали его сейф и похитили дочь. Клиент ухватился за эту возможность и срочно основал свою собственную охранно-сыскную компанию, после чего начал забрасывать Маккендрика посланиями, в которых расписывал свое исключительное мастерство в области охраны и частных расследований. Дней через 10 он получил приглашение в фешенебельный ресторан, но не от Чарльза Маккендрика, как он ожидал, а от его жены, индуски Нахит. Она объяснила клиенту, что расследование кражи и похищения их дочери проводит частное охранное агентство самого Маккендрика, и он не хочет привлекать к этому делу посторонних лиц. Нахит пыталась убедить мужа, что 2 команды, работающие над одним и тем же делом, увеличат шансы его раскрытия, но Маккендрик был непоколебим. Поэтому Нахит решила сама заплатить клиенту значительную сумму, если он сумеет напасть на след похитителей Ситы. Клиент спросил, будет ли ему дозволено посетить особняк, но тут Нахит Маккендрик заколебалась. «Неужели это необходимо? Если муж узнает?» «Это поможет мне в расследовании, мэм», — сказал клиент. «Что вы хотите знать? У меня есть фотографии Ситы». Нахит протянула ему пачку снимков застенчивой девочки в голубом платьице до колен. «А если вы хотите знать, что было украдено?» Клиент нахмурился, соображая, как бы ему найти доступ в особняк. «В сейфе была лишь небольшая сумма денег и одна из вещиц моего мужа. Тканный экран, просто игрушка». У клиента ёкнуло сердце. Ивой глянул на Нахит, пытаясь определить, заметила ли она его реакцию. «Тканный экран? Что это за игрушка?» – спросил он. Нахит Маккендрик небрежно махнула рукой. «Просто старый экран, который Чарли привез из колонии. Похоже, он им дорожил». «И что было на том экране? Какие-то игры?» «Я его и видел это всего раз, причем мельком. Там были какие-то приключения на гористой планете. 3 разведчика искали следы инопланетной цивилизации». «Понятно», — протянул клиент. Первое возбуждение от того, что он оказался на верном пути, сменилось унынием при мысли о перспективе поиска похитителей тканного экрана в таком густонаселенном городе, как Калькутта. «Как вы думаете, вы сможете найти мою дочь, мистер клиент?» Клиент склонился над столом и тронул ее за руку. «Даю вам слово, что я сделаю все возможное». С этого дня клиент посвятил свою жизнь поискам Ситы Маккендрик. Если он найдет девочку и узнает у нее имена похитителей, то сможет выйти на след тканного экрана, если, конечно, девочка еще жива. Он сказал Нахит Маккендрик, что ей наверняка позвонят с требованием выкупа, но никто не звонил, и Нахит пришла в отчаяние при мысли о том, что девочку убили. Клиент утешал ее, утверждая, что малышка могла сбежать. «В таком случае, почему она не вернулась домой?» — спросила его Нахит. Клиент подумал, как бы сформулировать это подипломатичнее. «Ваша дочь была счастлива дома?» Ее молчание и опущенные глаза все сказали клиенту без слов. Тогда клиент принялся обследовать улицы. Он расспрашивал людей, которые занимались беспризорниками, разговаривал с детьми сам и одновременно прочесывал все магазины и аукционы, где продавали бывшие в употреблении электронные товары. Сам по себе экран никакой ценности не представлял, так что похитители могли продать его или даже выбросить. Все это время клиент внимательно слушал новости, чтобы не пропустить сообщение о том, что какая-то экспедиция отправляется на самый край галактики благодаря интригующей находке в виде тканного экрана. Но таких новостей не поступало, и спустя несколько месяцев клиент убедил себя, что экран либо выброшен, либо потерян. Через год после похищения дочери Нахит Маккендрик заболела лейкемией, и клиент лишился своего ежемесячного пособия. Чтобы заработать на жизнь и быть в курсе космических открытий, он поступил на службу в охрану космопорта. Там он сделал головокружительную карьеру и даже привык к роскоши и нищете Калькутты. Сам того не сознавая, он стал богачом, который не замечал бедноты. Но все эти годы клиент не прекращал поисков Ситы Маккендрик. Изучив все подробности дела, он как-то вдруг подумал, что никакого похищения могло и не быть. Он внушал себе, что попросту выдает желаемое за действительное. Но что, если Сита Маккендрик сама обчистила папочкин сейф и сбежала из дома? Может, экран до сих пор у нее? Клиент смотрел на изображение молодой женщины, гадая, где она может быть сейчас, и узнает ли он когда-нибудь правду. Он понимал, что эти поиски стали его манией. Интересно, какая у него будет реакция, если он все-таки найдет эту девчонку, и если экран действительно окажется у нее? Не исключено, что он не сможет сдержаться и убьет ее, как убил остальных. Клиент протянул руку и начертил крест на ее лице. Рану разбудил мелодичный звук дверного звонка. Полусонная, она сползла с кровати, завернулась в халат и подошла к переговорному устройству у внутренней двери ее новой просторной квартиры. «Кто это?» «Охрана, лейтенант Рао. Меня прислал инспектор Вишванат». «Да, конечно, входите». Минуту спустя в гостиную вошел бойкий сержант Тамил. В руках у негр был ящик с инструментами и комп-планшет. «Дело пустяковое. 10 минут, и все будет в ажуре», — сказал он. «Сперва я установлю сигнализационную систему на случай какого-нибудь ЧП». «ЧП?» — переспросил Рана, протирая глаза. Тамил покачал головой из стороны в сторону. «Стандартная процедура», — сказал он. «Мы должны охранять своих офицеров. А потом я проверю, нет ли у вас тут жучков и камер наблюдения». Он начал устанавливать сигнализационную систему. «Кнопка будет здесь, за картиной», — сказал Тамил. «Веди что, вам только надо будет легонечко нажать на нее, и на местной станции сразу раздастся сигнал тревоги». Рана села на подлокотник кресла, глядя, как он приспосабливает плоскую прямоугольную пластинку позади китайского пейзажа, унаследованную ею от предыдущего жильца. Сержант повесил картину обратно и осмотрел комнату. «А теперь я обыщу квартиру на предмет электронных подслушивающих устройств». Он открыл ящик, вынул из него приборчик, похожий на переговорный аппарат, и описал по комнате крут, нацеливая прибор на стены. Потом глянул на экран и нахмурился. «Что-то есть». Рана потерла сонное лицо. «Вы хотите сказать, что здесь есть жучки?» — с сомнением спросила она. «Нет, не жучки. В вашей квартире есть наводящее устройство, причем очень примитивное. Оно...» Словно лозоискатель, ищущий воду, Тамил водил аппаратом взад и вперед. «Оно в этом ящике», — сказал он, показывая на стол. У Раны была единственная ценность, которую стоило держать взаперти — тканный экран. Она отперла ящик стола и вытащила экран. Тонкий, как раскатанное тесто, с полметра в длину. Он был пуст. Чтобы вызвать к жизни изображение, надо нажать на иконку. Тогда на экране разворачивалась приключенческая история о бесстрашных разведчиках, пробиравшихся через крутые горы. «Вы это имели в виду?» Сержант кивнул. «Могу я его осмотреть?» Рана протянула ему экран. Тамил перевернул его, разглядывая переплетение волокон. «Он очень старый», — сказал сержант. «Ему 100 лет, да?» «Да, он древний», — кивнула Рана. «Отец подарил мне его в детстве». Не могла же она сказать ему, что самовольно взяла экран из сейфа отца вместе с 100 рупий. Как давно это было? Сержант снова нахмурился. «Сюда вмонтировано примитивное наводящее устройство. Это ваш отец его установил, чтобы найти экран, если его украдут?» Рана пожала плечами. «Не знаю. Отец не мог знать о наводящем устройстве, иначе он выследил бы ее, когда она сбежала из дома». Сержант поднял на нее глаза. Могу я взять его в лабораторию, лейтенант? Я хотел бы осмотреть его повнимательнее. Наводящее устройство очень искусно вплетено в ткань экрана. Я никогда ничего подобного не видел. Я выпишу вам квитанцию». «Вы вернете мне его, когда закончите?» — спросила Рана. «Я отдам вам его через неделю, лейтенант». Тамил свернул экран и выписал квитанцию. «А больше в квартире ничего нет?» «Не беспокойтесь, лейтенант», — улыбнулся Тамил. «Через пару месяцев я снова приду и устрою очередную проверку». Он сложил инструменты в ящик и, уходя, отдал честь. Рана закрыла за ним дверь, заварила себе чашку кофе и не спеша выпила его, сидя у окна и глядя на окутанный туманом парк Неру. Прошла неделя с тех пор, как Рана доложила Вишванату о человеке в черном костюме, и компьютерный портрет убийцы с Мадригала висел сейчас в каждом полицейском участке города. По своей наивности Рана ожидала, что подозреваемый будет обнаружен в течение нескольких дней, но дело о крестовом убийце не двигалось вперед. Вишванат посоветовал ей испробовать другой след. Он высоко оценил ее инициативу, но тем не менее предположил, что черный костюм, скорее всего, представляет собой очередной тупик. «При расследовании убийств, — сказал он, — таких тупиков полным-полно». Рана работала над другими расследованиями, однако без всякого энтузиазма. Она знала, что эти случаи должны быть расследованы, и усердно трудилась над ними, но они не вызывали в ней такого возбуждения, как ее первое дело. В ушах у нее прозвучал мелодичный звон. Рана щелкнула челюстью, чтобы активизировать переговорное устройство. Рана слушает. «Это лейтенант Назим», — раздался в ушах громкий голос. «Вишванат просит тебя немедленно прийти к нему. Это касается дела о крестовом убийце, над которым вы с ним работаете». Нас подчеркнул слова «вы с ним», поскольку вскоре после перевода Рана в отдел Вишванат отстранил Наза от этого дела. «Что-то случилось». «Что? Они поймали». Но Наз уже прервал связь. Рана выбежала из дому и поймала такси. До ее официальной смены оставался еще час, так что этот вызов наверняка означает что-то серьезное. Внушая себе, что надо успокоиться, Рана вошла в здание и поднялась на лифте на 8-й этаж. Она отперла ящики стола, вынула компланшет и пошла в кабинет Вишваната. «Его поймали?» — спросила она, войдя в кабинет. Вишванат покачал головой. «Увы, нет. Нас вызвал судебный медэксперт, лейтенант. Похоже, наш убийца снова принялся за свое». Ране показалось, что ее ударили в солнечное сплетение. «Но у нас же были дополнительные патрули». «Да», — кивнул Вишванат, — «были. Однако он объявился не там, где мы думали». «Вы уверены, что это тот же самый убийца?» «Медэксперт вполне уверен». Вишванат взял в руки компланшет и устало поднялся из-за стола. «Пойдемте глянем, лейтенант». Рана пошла за ним к лифту, а затем на подземную стоянку. Они сели в патрульную машину и выехали по пандусу на улицу. Утренний туман рассеялся, и солнце залило суматошные улицы своим ослепительным сиянием. «Где он совершил убийство, сэр?» «Где-то в районе Раниш». Рана вызвала на экране компланшета карту города. «Под левым перекрестьем распятия. Вы знаете, кто жертва?» «Некий Раджа Хан. Небезызвестный тип, контрабандист и вымогатель. Похоже, убийца продолжает свой крестовый поход». Рана глядела в окно на базар, промелькнувший в виде калейдоскопа красно-зеленых пятен. Ей было не по себе при мысли об очередном убийстве, и удручало ее не столько то, что кого-то лишили жизни, говоря откровенно, убитые были отпетыми негодяями, сколько безнаказанность убийцы. Каждое его новое преступление лишь подчеркивало бессилие отдела по расследованию убийств и ее собственное. Пригород Раниш оказался современным фешенебельным районом, застроенным полиуглеродными домами и подделками под старину. Машина остановилась возле одного из таких особняков, безвкусной имитации величественного Луврского замка. Рана пошла вслед за Вишванатом мимо дома по тенистой дорожке между деревьями. На месте преступления царила обычная суматоха. Полицейские установили низкоэнергетическое лазерное оцепление, чтобы преградить доступ толпе зевак, любопытным детям и богачам, прогуливающим своих собак. Ползунки бегали по дорожке взад-вперед, словно огромные жуки. Судмедэксперт, склонившись над трупом, записывал данные в компланшет. Раджа Хан, настоящий великан лет 50, казался еще громаднее в своих необъятных шальварах. Он лежал на спине, раскинув руки в какой-то умиротворенной позе. Правая сторона лица сожжена лазерным выстрелом, а на левой, как обычно, был вырезан кровавый крест. «Он умер вчера вечером, между 8:30 и 9:30», — сказал медэксперт. «Это тихий район, так что труп обнаружили только сегодня утром». Рана ввела данные в свой компланшет и глянула на Вишваната. «Все 10 убийств совершены между 8 и 9, сэр». «Стало быть, убийца наверняка работает по жесткому графику где-нибудь в офисе. Хотя это нам мало что дает». «Тут есть одна интересная подробность», — вмешался медэксперт. «В жертву стреляли дважды, а не один раз, как в других случаях. Первый выстрел лишь слегка опалил пострадавшему лоб и волосы, а потом убийца выстрелил в упор в правую сторону лица». «Вы думаете, погибший пытался бежать после первого выстрела?» Судмедэксперт кивнул. «Вполне возможно». «Значит, на него могли напасть в другом месте», — протянул Вишванат. «Адрес Раджихана известен?» — спросила Рана. Вишванат протянул ей свой компланшет, и она скопировала информацию. Хан жил в фешенебельном многоквартирном доме в центре города. «Судя по всему, сэр, я думаю, что это была лишь предварительная встреча, и убийца хотел заманить жертву в одно из 4 помеченных нами мест. Но его план сорвался. Хан заподозрил его и попытался бежать, поэтому убийца выстрелил». «И что нам это дает, лейтенант?» Рана пожала плечами. «Может, убийца живет в этом районе?» «Все может быть. Свяжись с Назом. Пускай он организует обход домов в районе». Рана вызвала полицейское управление и передала Назу приказ Вишваната. Медэксперт записал данные, собранные ползунками, в свой комплашпед и покачал головой. «Ничего, сэр. Информации полно, но полезной. Кот наплакал». Он посмотрел на экран компланшета. «Нет никаких совпадений с данными предыдущих преступлений». Вишванат повернулся к Ране. «Составьте список родных, друзей и знакомых убитого и опросите их всех. Это обычная процедура, сами знаете». Рана не спускала глаз с компланшета и с креста, начерченного на карте города. «Знаете, сэр, возможно, место убийства все-таки соответствует определенной форме креста». Вишванат поднял на нее зоркие глаза, посаженные над орлиным носом. «Вы имеете в виду Эльзасский крест?» «Может быть», — откликнулась Рана. «Тогда почему на щеках жертв не изображен Эльзасский крест, лейтенант?» — сердито спросил ее инспектор. «Потому что это не Эльзасский крест, это... я не знаю. Возможно, это такой крест, который трудно вырезать». Вишванат поджал губы и, наконец, кивнул. «В этом что-то есть, лейтенант. Я проверю, когда мы вернемся в управление». Труп положили в машину скорой помощи, лазерное ограждение сняли, а толпе велели разойтись. Рана поехала в управление в одной машине с Вишванатом. Он молча сидел на пассажирском сиденье, глядя в окно напряженным орлиным взором. Через 10 минут Рана уже сидела за столом и отвечала на звонки. Она приняла сообщение дежурных полицейских, которые занимались убийством Хана. Его квартиру обыскали и Ране представили целый список адресов. Она ввела их в комплашпед и за следующие 4 часа обзвонила 20 человек в городе и пригородах. Задала им обычные в таких случаях вопросы, разузнала об их отношениях с убитым и договорилась о личной встрече. У Раджихана было много знакомых в самых разных кругах, от преступников до высокопоставленных государственных чиновников. То, что избранники народа водили знакомство с таким типом, характеризовало их не лучшим образом, но так уж устроен мир. За 6 недель, проведенных в отделе убийств, Рана не раз с тоской вспоминала свою работу в отделе помощи детям. Тот мир был просто ясен, и чувствовала она себя в нем значительно увереннее. Муссонный ливень начался точно по расписанию, незадолго до 5, барабаня в окна и смывая усталость знойного дня. Солнце уже садилось, когда Рана поговорила с последним из знакомых убитого, перечисленным в списке, и откинулась на спинку кресла. Следующие 2 смены она проведет, опрашивая мелких преступников и политиков. Похоже, последние 2 недели она только и делала, что вела бесполезные разговоры с горожанами, весьма неохотно отвечавшими на ее вопросы. Тут Рана вспомнила о фотороботе, подсеваемого с Мадригала. Вчера она попросила ребят из компьютерного отдела поработать над ним. Она открыла файл и просмотрела с 10 картинок. На них были разные варианты изображения одного и того же человека, достигшего 40-летнего возраста. На одной картинке время пощадило его, лицо казалось ухоженным и цветущим. На другой он был исхудалым и потрепанным жизнью. На некоторых картинках он был лысым, на других – поседевшим и с разными прическами. Рана распечатала все изображения и сунула их на грудный кармашек рубашки. Она возьмет их особой, когда поедет завтра опрашивать знакомых Раджихана. Рана еще раз прочла все записи, которые сделала на месте преступления. Чем больше она размышляла о своей догадке насчет креста, тем менее достоверной она ей казалась. Может, она просто выдает какие-то бредовые идеи, стараясь произвести впечатление на Вишваната. И тем не менее, Рана связалась с глобальным банком данных и вызвала файлы с символами и логотипами. Она ввела описание Эльзасского креста с десятком вариаций и дала команду начать поиск. Впрочем, ничего особенного от этого поиска она не ждала. Похоже, это был очередной тупик. 30 секунд спустя на экране появилось сообщение, что существует 6 распятий, соответствующих ее описанию. Рана вызвала изображение на экран. На нем тут же появилось 6 крестов. 5 из них напоминали Эльзасский крест, отличаясь лишь мелкими деталями. 6-й крест был явно христианским, но с маленькими кружочками под каждым перекрестием. Рана внезапно оживилась. Что если убийца вырезал на щеках своих жертв именно этот крест и просто не смог вырезать кружочки? Версия, конечно, сомнительная, но подумать стоит. Рана запросила информацию о распятии. Несколько секунд спустя на экране появился текст. Рана прочла статью, переварила информацию и снова начала думать. Распятие представляло собой символ марсианского христианского культа, известного как церковь Фобоса и Деймоса. Кружочки являлись символическим изображением этих спутников. Церковь была основана на Марсе почти 120 лет назад французскими поселенцами, после того, как две девочки, исповедовавшие традиционную христианскую веру, заявили, что видели образ Христа на спутниках Марса. Больше того, они сказали, что Бог повелел им покинуть Марс и основать новую колонию на планете Колумб в системе Сириуса-3. У этой планеты, как и у Марса, тоже было два спутника. Лет 100 назад церковь Фобоса и Деймоса собрала значительную сумму на переселение. Прихожане отправились учиться в различные космические академии, и через несколько лет из них сформировали экипаж колонистского лайнера, принадлежавшего церкви. 90 лет назад все прихожане, а их было около 5000 человек, сели на корабль «Новая надежда» и, повинуясь зову Божьему, отправились в полет. Больше о них никто не слышал. Спустя месяц после старта лайнера с Олимпийского космодрома его объявили без вести пропавшим. Предполагалось, что звездолет потерпел катастрофу. Следов его так и не обнаружили, ни в обычном пространстве, ни в подпространстве. Исчезновение «Новой надежды» и 5000 ее пассажиров и по сей день оставалось загадкой. Рана лихорадочно обдумывала полученные сведения. Она вызвала глобальный банк данных и запросила всю имеющуюся информацию о церкви Фобоса и Деймоса, обо всех ее сектах и ответвлениях, какими бы мелкими они ни были и как бы далеко не отошли от ортодоксального учения. Через минуту на экране появилась масса информации об учении как таковом, но никаких данных о существующих сектах не было. Церковь явно прекратила свое существование вместе с исчезновением «Новой надежды». Рана послала Вишванату сообщение. «Я кое-что откопала насчет распятия, хотя я не знаю, насколько это относится к делу». Через пару секунд Вишванат вышел из кабинета, придвинул стул к столу Раны и уставился на экран, быстро просматривая статью о церкви Фобоса и Деймоса. «Раз церковь приказала долго жить, вряд ли она связана с нашими убийствами», — сказал он наконец. Рана пожала плечами. «А что, если все-таки остались какие-то последователи этой религии? Быть может, они отправляют свой культ в тайне?» Рана умолкла, понимая, что ее версия притянута за уши. «Не знаю. Но упускать это из виду не стоит. Проверьте, не имели ли жертвы каких-либо связей с Марсом?» «Да, сэр». «Все это, разумеется, чистые домыслы, основанные на предположении, что убийца совершил вчерашнее преступление в соответствии со своим планом и что он действительно решил начертить именно это распятие». Рана почувствовала, что краснеет. «Да, сэр». «Но я вышлю дополнительный патруль в район второго перекрестия, там, где должен быть еще один кружок. Так, на всякий случай». «Что-то я застряла на месте с этим делом, сэр», — вздохнула Рана. «Все нормально, лейтенант», — отечески улыбнулся ей Вишванат. «Не ждите быстрого успеха. Работа над раскрытием убийств включает в себя множество гипотез, не находящих подтверждения. Но любая гипотеза должна быть сперва проверена и лишь затем отвергнута. Кстати, чаще всего мы находим разгадку именно там, где меньше всего ожидаем ее найти. Продолжайте в том же духе, Рана». Он назвал ее Раной. Она с улыбкой проводила Вишваната взглядом, пока он не скрылся в своем кабинете. Минут через 5 ком-экран мелодично звякнул. Рана ответила на вызов. На экране появилось лицо дежурного полицейского. «С вами хочет поговорить один человек, лейтенант, не из управления». Рана нахмурилась. Вне управления у нее почти не было знакомых, готовые могли бы вызвать ее во время работы. «Хорошо», — сказала она, — «соедините меня с ним». На экране появилось испуганное детское лицо. «Вандита, вот так сюрприз! Как у тебя дела?» Девочка звонила из уличной будки комсвязи, и эта техника была ей явно непривычна. Рана подумала, что ее испуганное выражение, возможно, объясняется именно этим обстоятельством. «Рана, я должна увидеться с тобой». «Что-то случилось, Вандита? В чем дело?» «Нам надо встретиться. Ты можешь приехать прямо сейчас? Я буду у моста». Не пускаясь в дальнейшее объяснение, Вандита прервала связь. Рана убрала на столе, выключила ком-экран и планшет. Смена у нее кончалась через час, но вид у Вандиты был совсем несчастный. В конце концов, решила Рана, она может вернуться в управление и отработать этот час после встречи с девочкой. Она выбежала на улицу, остановила такси и поехала к мосту Ховрах. Вандита сидела на корточках у набережной. Ее миниатюрную фигурку то и дело скрывала текущая мимо толпа. Рана выскочила из такси и протолкалась через людской поток к Вандите. Та посмотрела на нее и робко улыбнулась. «Вандита! Мы не можем здесь разговаривать. Пошли со мной!» Девочка встала, схватила Рану за руку и потащила ее по улице к стальным опорам моста. Рана лихорадочно пыталась понять, что же стряслось. Может, кто-то из детей совершил правонарушение, и поэтому Вандита так встревожена. Вандита сбросила пластиковые сандалии, забралась на деревянный настил и съежилась на матрасе, избегая взгляда Раны. В закутке горело три свечи, другие дети еще не пришли домой. Рана сняла туфли, села по-турецки напротив девочки и взяла ее за руку. «Вандита, скажи, пожалуйста, что случилось?» «Я помогу, чем смогу, ты же знаешь». Девочка сидела, обхватив руками угловатые коленки. Наконец она подняла на Рану глаза. «Прошлой ночью, Рана, один мой знакомый, он видел ужасную вещь». «Расскажи мне толком», — попросила Рана. Девочка молчала. «Я его знаю. Он живет здесь?» Вандита покачала головой. «Он живет возле космопорта, на старой свалке. Но вчера ночью он был в другом месте, в богатом районе. Он кое-что увидел и рассказал своим друзьям, а они мне». «Что он такое увидел, Вандита? Чего ты боишься? Расскажи». «Этот мальчик, я с ним едва знакома», — преодолевая мучительные сомнения, выговорила Вандита. «Ему не понравится, если об этом узнает полиция». «Что он делал прошлой ночью в богатом районе, Вандита?» Рана сжала руку девочки. «Я догадываюсь, но ты все-таки скажи». «Он грабил дом, воровал». «И он что-то увидел, но побоялся рассказать полиции, потому что занимался воровством?» «Если ты скажешь мне, что он заметил Вандита, я не стану привлекать его за кражу. Идет?» «Ему не понравится, если я тебе расскажу», — с несчастным видом произнесла Вандита. «А он и не узнает, что это ты рассказала полиции. Ну же, давай!» Вандита несколько нескончаемо долгих секунд молча глядела на Рану и, наконец, прошептала. «Он грабил дом в районе Раниш». «Раниш?» — переспросила Рана. Сердце у нее бешено забилось. Вандита кивнула. Он вышел из дома и услышал, как на дорожке разговаривают двое мужчин. Один из них попытался бежать, но второй выстрелил в него из лазерника. Тот, первый, упал, а второй выстрелил снова, прямо ему в лицо, и пошел. Мой знакомый крался за ним примерно с километр и увидел, как он вошел в дом. А потом этот мальчик быстренько побежал к себе домой, на свалку возле космопорта. Рана сглотнула, пытаясь собраться с мыслями. «Вандита», — сказала она наконец, — «ты знаешь, где живет убийца? Этот мальчик тебе сказал?» Вандита покачала головой. «Я с ним сама не разговаривала. Мне рассказал его друг. Он не сказал, где живет убийца, но мальчик видел, как тот входил в дом». Рана кивнула. «Шива! Она проделала такую уйму работы, и вот теперь, быть может, она раскроет это дело благодаря свидетельству случайного очевидца. Это очень важно, Вандита. Ты можешь сказать мне, как зовут этого мальчика? Клянусь тебе, он не узнает, что это ты мне сказала. Тебе нечего бояться. Мы должны поймать убийцу, пока он не убил еще кого-нибудь». Вандита кивнула. «Да, конечно. Мальчика зовут Ахмед Пракеш. Ты найдешь его на старой свалке Тата». Рана погладила девочку по щеке. «Ты не представляешь, как это важно, Вандита. Увидимся позже». Рана покинула самодельное жилище под мостом Ховрах и поехала на такси в космопорт. Она подумала было, что надо доложить последние новости Вишванату, но потом решила не делать этого. С мальчиком надо быть как можно осторожнее. Если Ахмед увидит двух полицейских, он еще, чего доброго, сбежит. Она сама его допросит. Свалка Тата занимала обширную площадь рядом с космопортом. Громадные каркасы списанных звездолетов высились на фоне залитого светом космодрома, словно экспонаты заброшенного музея. Рана заплатила таксисту и протиснулась в дыру, зиявшую в полиуглеродной ограде. В свете галогенных прожекторов космопорта свалка казалась каким-то неземным пейзажем из черных теней и ослепительно белых кусков поликарбона. Рана шагала между обломками кораблей, когда-то гордо мчавшихся через космическое пространство, и убогими останками приборов с вывороченными и давно негодными внутренностями. Рана остановилась и прислушалась, но ничего не услышала, кроме рева буксира, тащившего звездолет по бетонной площадке космопорта к стартовой площадке. Справа еле слышно раздавались звуки музыки. Когда глаза Раны привыкли к сумеркам, она заметила детскую фигурку, бежавшую туда, откуда доносилась музыка, очевидно, для того, чтобы доложить друзьям о присутствии на свалке посторонней личности. Рана пошла к массивному корпусу старого лайнера, возвышавшемуся неподалеку. Музыка стихла. Рана представила, как дети, затаив дыхание, сидят внутри корабля и тревожно смотрят друг на друга. Она нырнула в люк бесхозного лайнера. Шестеро беспризорников сидели возле большого древнего радиоприемника. Испорченная рекламная трубка мигала в полутьме. Горящая ароматическая палочка наполняла кабину списанного звездолета тошнотворно-сладким запахом фимиама. Рана присела на корточки, окинула детей взглядом и улыбнулась, увидев перепуганное пухлое личико маленькой девчушки. «Амита, это ты?» – просила она. Шестилетняя малышка робко улыбнулась в ответ. «Офицер Рао!» – воскликнула она. «А мы-то думали, это охранник!» «Ты не познакомишь меня со своими друзьями, Амита?» Рана переводила взгляд с одного беспризорника на другого, пытаясь узнать Ахмеда по виноватому выражению лица. Но это было трудно, поскольку при виде полиции у всех уличных сорванцов с перепугу делались виноватые лица. Амита глянула на своих друзей. «Офицер Рао работает с детьми», — пояснила она. «В прошлом году она дала мне несколько рупий на новое платье». Девчушка посмотрела на Рану, провела ладошками по грязному голубому платью и гордо улыбнулась. «Так как же зовут твоих друзей, Амита?» — спросила Рана. «Это Надим, это Сумар, а это Кхал, Ахмед и Ашок. Ахмед». Малыш лет 6-7 в шортах и порванной майке, которая когда-то была белой, как завороженный смотрел на Рану, словно кролик на кобру. «Дело в том, что мне нужна ваша помощь», — сказала Рана. «Я дам 100 рупий тому, кто сможет мне кое-что рассказать». Рана умолкла, глядя на детей. Глаза их округлились при мысли о такой громадной сумме. Прошлой ночью в Радоне Раниш, в 3 километрах к югу отсюда, было совершено ужасное убийство. Человека застрелили из лазерного пистолета. Она посмотрела на Ахмеда, который уставился в пот. «Мне нужна информация об этом убийстве. Я хочу знать, где живет убийца. Если я поймаю его, то посажу под замок, чтобы он никого больше не смог убить». Дети переглянулись. Кое-кто украдкой бросил взгляд на Ахмеда. Другие, явно ни о чем не подозревающие, разочарованно вздыхали, поскольку не могли претендовать на рупии. «Если кто-нибудь может мне сказать, где живет убийца, эти деньги я отдам ему». Рана сунула руку в карман и отсчитала 5 банкнот достоинством по 20 рупий, выкладывая их на старый радиоприемник. Дети замерли, не спуская с денег глаз. Рана взяла банкноты, положила их обратно в карман, встала и сказала: «Я буду ждать на улице. Если кто-нибудь может дать мне сведения, пускай он подойдет ко мне, и я отдам ему все эти рупии. Идет?» Рана в последний раз окинула взором обращенные к ней лица, после чего вынырнула из люка и с бьющимся сердцем стала в ослепительном свете галогенного прожектора. Из корабля донеслись возбужденные голоса. Потом они смолкли. Через минуту из люка показался Ахмед, испуганный, как травоядное животное, в присутствии хищника. Он стоял перед Раной весь дрожа и смотрел на нее громадными глазами. «Я...» От испуга у него перехватило дыхание, он судорожно вздохнул. «Я знаю мальчика, который видел убийцу», — запинаясь, выдавил малыш. «Это мой друг, он сказал мне, где живет тот тип». Рана опустилась на колени и взяла его за руку. «Ты помнишь, что сказал твой друг?» — спросила она. «Ты скажешь мне, где живет этот человек?» Ахмед кивнул, его кадык судорожно дернулся. «Да, Мой друг оказал, что он живет на улице Аллахабад-Марк, недалеко от Раниша. Рана кивнула. «Ты можешь вспомнить номер дома?» Улица Аллахабад-Марк была длиной чуть не в километр и проходила через фешенебельный западный пригород. Мальчик растерянно смотрел на нее. «Нет, мой друг не запомнил номер», — он вдруг просиял. «Но этот дом такой странный, он выглядит примерно так». Малыш пальцем нарисовал дом в пыли, покрывавший корпус испорченного двигателя. Рана смотрела, как на пыльной поверхности появляются странные формы почти полукруглых очертаний. Рисунку, конечно, было далеко до архитектурного чертежа, но узнать дом не составляло труда. В богатых пригородах модно строить полиуглеродные дома по образцу знаменитых исторических зданий. Это здание было точной копией Сиднейской оперы. У Раны от возбуждения перехватило дыхание. Она вытащила из кармана сотню рупий вместе с компьютерными изображениями постаревшего убийцы с Мадригала. «Ахмед, этот человек был похож на кого-нибудь из них?» Она показала ему картинки одну за другой. Ахмед нахмурился и покачал головой. «Мне кажется, у него было худое лицо и седые волосы». Он умолк, сообразив, что проговорился, и посмотрел на Рану. «Меня не арестуют?» — с мольбой спросил он. «Ахмед!» — Рана взяла его руку и поцеловала грязные пальчики. «Я обещаю, что с тобой ничего не случится. Ты понял? Смотри, вот твои 100 рупий». Малыш медленно протянул руку, взял красные банкноты и поднес их к глазам, словно не веря своему счастью, а потом, нырнув вглубь звездолета, что-то радостно крича своим друзьям. Рана сунула картинки обратно в карман. «Значит, убийца худощавый и седой. И тем не менее, это все-таки мог быть постаревший убийца с Мадригала. Не исключено, что он загримировался». Рана решила немедленно отправиться в дом на Аллахабад-Марк, похожий на старое здание Сиднейской оперы. Он скажет, что проводит обычный опрос. Спросит хозяина дома о недавнем убийстве в их районе и посмотрит на его реакцию. По пути со свалки к стоянке такси Рана подумала, что ей следовало бы сначала уведомить обо всем Вишваната. Но он ведь разрешил ей действовать по собственному усмотрению. Две последние недели она проводила допросы, подчиняясь одной только собственной интуиции. С какой стати она должна сейчас вести себя иначе? Рана села в такси и назвала шоферу адрес, по-прежнему не в силах поверить, что скоро встретится с крестовым убийцей лицом к лицу. Беннет приходил в себя урывками. Память возвращалась к нему в виде разрозненных фрагментов. Сначала почему-то вспомнились руины инопланетного замка, потом потерпевший крушение звездолет. И лишь затем в памяти всплыли образы вчерашнего вечера. Пленение Тенли и Маккендрика, удар по голове и разговор, который ему удалось подслушать до того, как он потерял сознание. Беннет открыл глаза, ожидал возвращения боли, но почувствовал лишь ноющую ломоту в том месте, куда пришелся удар. Он находился в комнате, обитой деревянными панелями. В воздухе витал запах сосновой хвои. Лежал он уже не на полу, а в уютной кровати. Беннет сел и посмотрел вниз на свое тело. На нем было надето чужое, но чистое белье. Летный костюм аккуратно сложен на стуле рядом с кроватью. В комнате не было ни охранников, ни дотошных следователей. Беннет встал с кровати, натянул летный костюм и выглянул в большое от пола до потолка окно. Из окна открывался живописный в своей инопланетной и чуждой красоте вид. Заутреня уже наполовину взошла, и ее экваториальная часть закрыта весь горизонт. Молочный свет гиганта залил террасы лесенками, расположившиеся на склоне горы. Сотни куполов блестели, как громадные капли роек. Над ними высился лес ветряных турбин. Беннет заметил крохотные фигурки людей, обрабатывающих землю на террасах, и машины, медленно катившиеся по серпантину, взбиравшемуся из ущелья в горы. И только теперь, словно разбуженный видом этой идиллической сцены, Беннет вспомнил, что он услышал ночью. В памяти всплыл голос, требовавший, чтобы их убили, и другой голос, принадлежавший седовласому патриарху, который предлагал принять более мягкие меры. Хорошо, конечно, что патриарх на сей раз победил, но что-то на этой полутьме неладно. Ее обитатели явно скрывают какую-то тайну и ради ее сохранения готовы пойти даже на убийство. Беннет повернулся, услышав, как скрипнула дверь. Он ожидал увидеть кого-нибудь из колонистов, но в дверном проеме появилась Тенли. Увидев Беннета, она просияла и совершенно неожиданно для него бросилась ему на грудь. «Джошуа, мы не знали, что с тобой случилось. Они нашли так внезапно!» Она подняла голову и посмотрела на него. «Со мной все в порядке. Я пришел сюда за вами», — улыбнулся Беннет. «Хотел вас освободить, да сам попался». Тен Ли смотрела на него, словно испуганный ребенок. «Это люди, Джошуа, самые настоящие люди!» «Колонисты!» — отозвался Беннет. «Они потерпели крушение!» «Это они тебе сказали?» «Я...» — Беннет замялся, раздумывая, стоит ли говорить ей о лайнере. «Я потом тебе все расскажу, Тен. Где Маккендрик? Нам надо все обсудить!» «В соседней комнате. Пошли!» Тен Ли взяла его за руку, повела из комнаты в коридор и, постучав в соседнюю дверь, открыла ее. Маккендрик как раз застегивал летный костюм. Увидев вошедших, он без слов подошел к ним и обнял Беннета. Прижав к себе щуплое тело старика, Беннет почувствовал комок в горле. «Слава богу, ты жив, Джош! Я так рад!» «А я рад, что вы живы!» — ответил Беннет. Маккендрик увидел его синяк. «Что стряслось, Джош?» Беннет сел на кровать между Маком и Тен Ли. «Я пошел сюда за вами, но меня кто-то засек и стукнул по башке. Прежде чем вырубиться, я подслушал, о чем они говорят. Они не знают, кто мы. Сначала они думали, что мы террористы». Он перевел взгляд с Мака на Тен. «Здесь что-то неладно. Они хотели убить нас, но потом решили оставить в живых. Однако они собираются уничтожить наш корабль и силой удержать нас на планете. Они говорят, им нужны ученые. В общем, они решили принять нас, свое общество». Беннет продолжил свой рассказ о том, что ему удалось подслушать. Он вспомнил имена, которые называли их похитители – Клиен и Кино, а также загадочную фразу о том, что пленники не должны о чем-то узнать. «Кто такие эти Кино и Клиен?» – спросила Тен Ли. «Понятия не имею. Они не сказали. У меня сложилось впечатление, что Кино улетел с полутьмы на Землю, чтобы сообщить о том, что здесь происходит, а Клиен вроде погнался за ним и хотел убить его. Мне кажется, они думают, что мы прилетели сюда из-за Кино». Маккендрик смотрел в окно на газовый гигант, который поднимался на утреннем небосклоне. «Мы скажем, что потерпели крушение в Тарах, к северу отсюда, идет?» — предложил он. «Скажем, что наш корабль разбился, так что искать его бестолку. Сделаем вид, что не собираемся улетать отсюда». «А что мы ответим, если нас спросят, зачем мы прилетели на полутьму?» — поинтересовалась Тен Ли. «Они могут нас заподозрить. Если они считают, что нас послал этот Кино...» Маккендрик задумался и, наконец, проговорил. «Мы скажем им правду, только не всю. Для них мы просто разведывательная экспедиция, обследующая эту часть галактики. В принципе, у них нет оснований нам не верить». «И что потом?» — спросил Беннет. «А потом мы попытаемся выяснить, что тут творится». Маккендрик перевел взгляд с Беннета на Тен Ли. «Вы ведь не хотите при первой же возможности бежать к кораблю?» Беннет ответил первым. «Я не хочу застрять здесь на всю жизнь, Мак. Чем дольше мы будем тянуть, тем больше у них будет шансов найти кобру». «Если мы скажем, что потерпели крушение в горах, они ее не найдут», — вмешалась Тен Ли. «Но трава на равнине выдаст наши следы, так что они запросто найдут корабль». «Ночью была буря», — сказал Маккендрик. «От наших следов наверняка ничего не осталось. Я предлагаю задержаться здесь и выяснить, что происходит. Как ты, Тен Ли?» Тен Ли серьезно кивнула. «Я тоже считаю, что мы должны остаться и обследовать эту планету». «Ладно», — согласился Беннет. «Только мы должны быть осторожны. Некоторые из колонистов готовы прикончить нас, даже глазом не моргнув». «Значит, решено», — сказал Маккендрик. «Прикинемся, что мы самые обыкновенные ученые, попавшие в беду. Примем их предложение стать членами здешнего общества. А сами будем держать ухо востро. Идет?» Они обсудили все, что удалось подслушать Беннету, пытаясь по этим обрывочным сведениям представить структуру местного общественного устройства. Примерно через час они услышали, как в коридоре открылась дверь. «Все», — напомнил им Маккендрик, — «разыгрываем из себя невинных простачков». Они встали и повернулись к двери. Беннет с замиранием сердца ждал, что же будет. В дверь постучали, и в комнату вошла женщина лет 50 в простом коричневом платье, перетянута на талии поясом и в сандалиях. Беннет отметил, что к воротнику ее платья пристегнута металлическая брошь в виде креста. Женщина обезоруживающе улыбнулась. «Ну что, проснулись?» — она окинула их взглядом всех по очереди. «Сабин Дошем, представитель Совета Старейшин. Я хотела бы как можно радушнее приветствовать вас на нашей обетованной планете. Но после того, что вам пришлось вчера испытать, боюсь, вы не поверите моим словам о гостеприимстве». «Да уж», — протянул Беннет. Женщина обиженно глянула на него. «Позвольте мне объяснить. Произошло чудовищное недоразумение. В последнее время на нас очень часто нападают террористы. Это оппозиционная группка, которая недовольна правительством Обетованной. У нас мирное общество, и мы против насилия. Но когда наши противники прибегают к преступной тактике, мы вынуждены защищаться». «И поэтому вы нас арестовали», — сказал Маккендрик. «Попробуйте встать на наше место», — ответила ему женщина, и в голосе ее звучала такая искренность, что Беннет почти ей поверил. «Наш патруль наткнулся на незнакомцев, которые не принадлежат к нашей общине. Разве мы могли подумать, что вы прилетели из космоса, если мы вот уже 100 лет живем в полной изоляции? Патрульные сделали то, чему их учили. Они задержали вооруженных незнакомцев, которых ошибочно приняли за террористов. Но вскоре мы поняли свою ошибку». Она посмотрела на Беннета. «Я могу извиниться перед вами от имени того охранника, который напал на вас». Она помолчала, а затем продолжила. «Мы, разумеется, не знаем, зачем вы прибыли на Обетованную. Мы полагаем, что вы — разведывательная экспедиция, и мы поможем вам всем, чем сможем. В частности, мы хотели бы принять меры предосторожности, касающиеся вашего корабля. Террористы воспользуются первой же возможностью, чтобы уничтожить ваш звездолет. Они прекрасно понимают, что если мы установим связь с Землей, их игра будет проиграна. Так что скажите мне, пожалуйста, где находится ваш корабль, и я немедленно пошлю туда охрану». Беннет взглянул на Маккендрика. «Увы, но в этом нет необходимости», — сказал старик. «При посадке нас застигла буря, и мы сели в горах к северу отсюда. Наш корабль разбился почти вдребезги. Нам удалось спасти кое-какие припасы и вездеход, но все остальное, к сожалению, совершенно не поддается ремонту». Дошем слушала его, сочувственно кивая. «Я передам совету», — сказала она. «После обеда мы соберемся на совещание. Мои коллеги хотят расспросить вас о вашем задании и планах на будущее. Надеюсь, вы не сочтете это нескромностью. Мы так долго жили в изоляции, и вдруг к нам пожаловали гости с родной земли. Впрочем, вы, наверное, проголодались. В столовой для вас накрыли завтрак. Через час я пришлю за вами человека, и вас проводят в зал заседаний старейшин». Она кивнула им на прощание и вышла из комнаты. «Как видно, мадам Дошем выбрали для того, чтобы она напела нам сладких песен», — протянул Маккендрик. «Ловко у нее это получается. Не зная мы всей правды, я бы поверил каждому ее слову». «Она выдала себя, когда спросила о корабле», — сказал Беннет. «У нее аж глаза загорелись. Сразу видно, как ей не терпится наложить на него лапы». «Хотелось бы мне побольше узнать об этих так называемых террористах», — сказал Маккендрик. «Не исключено, что они станут нашими союзниками. Враги наших врагов — наши друзья. Если в этом обществе что-то подгнило, они должны об этом знать». Она не спросила, встречались ли мы с Кино. «Наверное, боялась показаться слишком любопытной. Но на совещании нас определенно об этом спросят». Маккендрик пошел по коридору в уютную гостиную, окна которой выходили на сбегающие вниз террасы. На столе были расставлены разноцветные яства — большие буханки белого хлеба, разные сыры, нарезанное мясо и местные фрукты. Рядом стояли даже чашки с напитком, оказавшимся вполне сносным заменителем кофе. Беннет уговорил целую тарелку бутербродов с сыром и выпил кружку кофе, после чего пересел поближе к окну, наслаждаясь живописным видом горных склонов и долины. Чтобы увидеть дно ущелья, нужно было встать прямо у окна. Там, внизу, меж зеленых полей, изливалась серебристая река. Люди, обрабатывавшие ближайшие террасы, были одеты очень прокро. Женщины носили однотонные платья пастельных тонов, мужчины — легкие брюки и спецовки. Одежда явно была сшита руками из домотканой ткани, хотя некоторые другие детали жизни на Обетованной, например, ветряные турбины и джипы, указывали на наличие хорошо развитой промышленности. «Похоже, поселение колонистов находится не только в этой долине», — подумал Беннет. Он встал и попробовал открыть дверь, ведущую наружу. Беннет думал, что их содержат под строгим арестом, но, к его удивлению, дверь оказалась не запертой. Он вышел на улицу. Охранников не было видно и там. Беннета это насторожило. Уж не вызвана ли такая беспечность тем фактом, что колонисты обнаружили кобру? Дверь отворилась, и Маккендрик тоже вышел на порог. Он глубоко вздохнул, глядя вниз в долину. «Если дело примет плохой оборот, Мак, и колонисты уничтожат наш корабль, что мы будем делать?» — спросил его Беннет, улыбнувшись про себя при мысли о противоречивости человеческой натуры. Ведь еще 4 месяца назад, на Земле, он мечтал о жизни в колонии. «А что ты предлагаешь, Джош? Устроить побег? Захватить наш вездеход или уйти ночью пешком?» Маккендрик покачал головой. «И как ты полагаешь, далеко мы уйдем? Если они еще не нашли звездолет, мы приведем их примехонько к нему. Нет, нам лучше пока затаиться, выждать время, разузнать, что тут творится, а уж потом устроить побег». Беннет кивнул. «В общем, вы правы. Просто я как подумаю, что мы можем застрять здесь до конца своих дней...» «Я лично думаю, что это не худшее место, где я мог бы провести остаток своей жизни», — улыбнулся Маккендрик. «Но ты не волнуйся, Джош. Я распорядился, чтобы за нами прислали корабль, если мы не вернемся домой через год». Беннет кивнул, почувствовав огромное облегчение при мысли о том, что у них есть запасной выход, и в то же время расстроившись при напоминании о болезни Маккендрика. Через 5 минут на извилистой тропинке появилась миниатюрная молодая женщина. Подойдя поближе, она помахала им рукой. «Меня зовут Мириам Джеймс», — сказала она. «Если вы готовы, я провожу вас в палату совета». Маккендрик зашел в дом, чтобы позвать Тен-Ли. Беннет смотрел на женщину, шагавшую по краю террасы. Хрупкая и загорелая, с коротко стриженными черными волосами, Мириам Джеймс, в отличие от других женщин, была одета в зеленую армейскую форму, а на плече у нее висело ружье. Не исключено, что она из состава патруля, который обстрелял заброшенную деревню прошлой ночью. На лацкане форменного пиджака сверкал маленький серебряный крестик с крохотными кружочками под перекрестьем. «Почему за нами прислали вооруженного охранника, Мириам?» — спросил ее Беннет. «Мы что, арестованы?» Женщина повернулась к нему и улыбнулась. Вид у нее был совсем не воинственный. «Нет, конечно!» — она похлопала по прикладу ружья. «Это для вашей же защиты. Террористы могут напасть на поселок. Если они решат, что у вас есть ценная для них информация...» Мириам кивком показала на террасу напротив здания. «Поэтому вас охраняли всю ночь». Беннет взглянул на противоположный горный склон и увидел двух охранников в зеленой форме, стоявших на дороге и наблюдавших за зданием. «А кто они такие, эти террористы?» — спросил Беннет. Мириам открыла было рот, собираясь ответить, но передумала и покачала головой. «Подождите», — сказала она. «Совет старейшин ответит на все ваши вопросы». Маккендрик и Тен Ли вышли из дома. Мириам Джеймс провела их по террасе, а затем вниз по жутко крутой тропинке, вьющейся между фруктовыми кустами и террасами, засеянными местным подобием пшеницы. Палата совета представляла собой такой огромный купол, что для него пришлось срыть часть горного склона. Купол окружали деревянные ступени, и пока Беннет вслед за остальными поднимался по ним, он заметил, что это здание не что иное, как астрокупол, содранный с лайнера. Нижняя часть его, примерно 1 метр высотой, была выкрашена в 3 цвета – красный, белый и синий. Над входной дверью красовалось большое серебряное распятие с кружочками под перекрестьем. В зале стояли ряды складных деревянных кресел для членов совета, а в центре располагался неправильный шестиугольник, образованный скамьями. 6 колонистов, 3 мужчин и 3 женщины – Беннет узнал среди них Сабин Дошам. Уже сидели, ожидая их прихода. Мириам застыла на часах возле двери. Дошам встала, приветствуя вошедших. «Добро пожаловать на совет обетованный», — сказала она. «Надеюсь, вы хорошо позавтракали. Позвольте мне представить моих коллег, старейшин». Все 6, как отметил Беннет, соответственно своему званию, были старше 50, а некоторым уже явно под 80. Старейшины рассматривали своих гостей и кивали им, дружелюбно улыбаясь. Вид у них казался совершенно безобидным, как у комитета активистов в доме престарелых. «Внешность обманчива», — напомнил себе Беннет. Невысокий, кряжистый человек с красным лицом сделал шаг вперед и пожал всем 3 руки. «Добро пожаловать на обетованную, месье и мадам. Я Эдуард де Шалне, избранный председатель совета. Прошу садиться». Судя по голосу, глубокому и интеллигентному, именно этого человека Беннет, называя вчера про себя, патриархом. Правда, Беннет представлял его себе высоким седым старцем, никак не ожидал увидеть этого лысого крепыша. Беннет сел на одну из скамеек рядом с Маккендриком и Тен Ли. «Мы позвали вас на неофициальное совещание, чтобы поприветствовать вас на обетованной и познакомиться с вами», — сказала Дошам. Остальные члены совета закивали в знак согласия. «Через день-другой состоится официальное собрание, а затем ужин, на котором вы познакомитесь с жителями долины. Я знаю, что председатель Дешане хочет задать вам 2 вопроса. И ответить на ваши вопросы, разумеется». Дешане откашлялся. «Спасибо, Сабин. Он посмотрел по очереди на Маккендрика, Беннета и Тен-Ли. «Ваше прибытие, конечно, большой сюрприз для нас. Да и для вас, я полагаю, тоже. Могу добавить, что для нас это приятный сюрприз. Более 90 лет мы жили на обетованной, почти без всякой надежды на контакт с системой экспансии. Мы прилетели сюда случайно, но этот случай оказался для нас счастливым». «Значит, вы не собирались лететь на край галактики?» — спросил Беннет. «И в мыслях не было. Наши предки являлись прихожанами церкви Фобоса и Деймоса, основанной на Марсе в прошлом столетии. Более 100 лет назад они решили основать колонию на планете, где могли бы отправлять свой религиозный культ без постороннего вмешательства. Поэтому они выбрали недавно, по тем временам, разумеется, открытую планету в системе Сириуса. Подробностей мы не знаем, поскольку все это было давно. Но ошибка в навигационной системе привела к тому, что корабль сбился с курса. Наши предки вынырнули из гиперпространства за несколько световых лет отсюда, а запасов энергии на обратный путь у них уже не осталось. 2 года они исследовали звездные системы в этом секторе галактики, прежде чем высадились на обетованной, как они окрестили свой новый дом. Но при посадке лайнер потерпел крушение, и многие люди погибли. Однако уцелевшие выжили и построили поселок, который вы видели. Короче говоря, все эти 90 лет мы с Божьей помощью процветали. Правда, есть на нашей планете отщепенцы. Террористы? — спросил его Маккендрик. Вот именно, террористы. А против чего они выступают? — поинтересовался Беннет. Он смотрел Дэшане прямо в лицо, пытаясь увидеть признаки смущения. Но старейшина привык лицемерить, так что смутить его было не так-то просто. Это анархисты и бунтовщики, выступающие против власти Совета. Вот уже 15 лет, как они развязали против нашего общества войну. Однако я не думаю, что вам сейчас стоит углубляться в наши политические дрязги. Он помолчал и сменил тему. Старейшина Дашам сказала мне, что ваш корабль приземлился в горах. Я думаю, что нужно послать туда команду и спасти все, что осталось ценного, пока террористы не обнаружили корабль и не уничтожили его. Старейшина не отрывал глаз от Маккендрика, который улыбнулся при этих словах и согласно кивнул. «У меня нет точных координат, но приблизительное местоположение я могу вам указать. Однако я сомневаюсь, что террористам так просто удастся найти обломки звездолета». «Вы недооцениваете ресурсы наших противников», — возразил Дэшане. «Ваш вездеход совсем не пострадал. Странно, как это могло быть, если вы потерпели крушение», — сказал темноволосый мужчина, сидевший рядом с Дэшане и выглядевший моложе других. У Беннета внезапно пересохло в горле. Он узнал этот голос. Прошлой ночью этот человек предлагал их убить. «Все, что нам удалось спасти из-под обломков, так это вездеход», — кивнул Маккендрик. «И то мы собрали его из деталей 3 вездеходов». Он посмотрел Дэшане прямо в глаза. Старейшина кивнул. «Насколько я понимаю, вы все ученые. Вас послали сюда из-за кино, да?» «Кино?» — переспросил Маккендрик. «Простите, но это имя ничего мне не говорит. Кто такой кино?» Беннет и Тен-Ли тоже сделали недоуменный вид. «Во время крушения лайнера наших предков были повреждены 2 разведывательные ракеты, находившиеся на борту», — сказал Дэшанне. «Долгие годы у нас не было ни технической, ни материальной возможности их отремонтировать. И лишь 20 лет назад мы сумели начать ремонт. Отремонтировав ракету, мы послали члена Совета старейшин Пьера Кино установить контакт с Землей или с колониями и рассказать о том, что мы выжили». «Однако с тех пор мы ничего о нем не слышали и уже перестали надеяться, что когда-нибудь сможем связаться с системой экспансии». Маккендрик покачал головой. «Мы прилетели на край галактики совершенно самостоятельно, с научным заданием исследовать новые звезды и найти потенциально пригодные для обитания планеты». «Значит, экспансия движется к краю галактики?» — спросил один из старейшин. «К сожалению, нет. Мы представители независимой компании, работающие вне юрисдикции системы экспансии. Научное любопытство и жажда приключений – вот что привело нас сюда». «Значит, ваш корабль не входит в состав разведывательных экспедиций, исследующих секторы по расширяющейся спирали? Можем мы надеяться, что ваше отсутствие будет замечено и за вами пришлют спасательный звездолет?» «Как я уже сказал, мы представители независимой компании. Вернее, бывшие представители. Надежды на спасательный корабль нет практически никакой». «Боюсь, мы не сможем сами построить звездолет, способный пересечь гиперпространство», — развел руками Дэшане. «Похоже, до прибытия очередного корабля вам придется пожить с нами на обетованной». «Похоже на то», — кивнул Маккендрик. «Тогда единственное, что я могу сделать, «Так это поручить вас гостеприимству совета старейшин», — сказал де Шане. «Мы можем найти вам подходящие места на прибрежных фабриках. Или, если вы предпочитаете заняться сельским хозяйством...» Он махнул рукой. «Да что я все о работе и о работе? Вы же только что прилетели. Вам нужно время, чтобы устроиться, ознакомиться с жизнью на обетованной. Боюсь, после Земли с ее развитой цивилизацией мы покажемся вам несколько примитивными, но я уверен, что при данных обстоятельствах... Короче, если у вас есть вопросы, на которые мы сможем ответить, мой совет в вашем распоряжении». Маккендрик кивнул. «Мы видели с орбиты живописные руины к югу отсюда», — сказал он. «Руины древних, как мы их называем. Когда мы наткнулись на них и на другие тоже неподалеку отсюда, то решили, что мы не одни на планете». «Но оказалось, что местные обитатели вымерли?» — спросила Тен-Ли. «Мы нашли доказательства того, что на планете была великая цивилизация», — кивнул де Шане. «Разумная, но не индустриальная. Мы полагаем, что их раса погибла в какой-то катастрофе. Археологические раскопки показывают, что они исчезли 5000 лет назад. Возможно, когда вы устроитесь, то захотите осмотреть другие руины на берегу. Всегда пожалуйста». Де Шане помолчал и обратился к Маккендрику. «Чувствуйте себя как дома. Мы будем рады, если вам у нас понравится. К сожалению, нам придется приставить к вам вооруженную охрану ради вашей же безопасности. Быть может, после обеда вы пожелаете навестить наше прибрежное поселение? Вы только скажите. А пока...» Они обменялись рукопожатиями, члены совета старейшин откланялись и разошлись по домам. Мириам подошла к Беннету. «Если вы хотите вернуться в дом...» Они последовали за ней по извилистой дорожке, привлекая внимание колонистов, которые прекращали работу на полях и провожали их взглядами. Беннет всматривался в их лица, но видел в них лишь усталость и подозрительность. Джеймс осталась на лужайке у дома, держа ружье наперевес. Беннет с Маккендриком и Тен-Ли пошли на кухню. Стол уже был накрыт, их ждала супница с дымящимся супом и тарелки с хлебом и сыром. Беннет сел и налил себе чашку кофе. «Ну и как они вам?» – спросил он. Тен-Ли уселась на подоконник и пожала плечами. «Не знаем мы, что они что-то от нас скрывают, я бы сказала, что более дружелюбного приема и быть не может». «Это дружелюбие поневоле, Тен. Я не верю им ни на грош», — проворчал Беннет. «А они нам поверили? Как ты полагаешь?» — спросил Маккендрик, прихлебывая напиток. «Насчет корабля?» — сказал Беннет. «Судя по тому, что я вчера слышал, они не намерены рисковать. Не думаю, что они будут сидеть сложа руки, поверив в наше крушение. Скорее всего, они уже сейчас прочесывают окрестности в поисках кобры». «А как насчет террористов?» — спросил Маккендрик. Де Шане явно уклонился от разговора о них. «Хотел бы я знать, что они от нас скрывают», — задумчиво проговорил Беннет. Они молча переглянулись. «Мы можем быть уверены только в одном», — сказал, наконец, Маккендрик. «Раз нас хотят удержать здесь, значит, они не желают никаких связей с системой экспансии». «А как же кино?» — возразила Тен-Ли. «Они же сказали, что послали его установить контакт. А ты вчера говорил, что они велели какому-то клиенту его остановить». «Они врут», — ответил Беннет. «Они явно хотят внушить нам, будто они послали кино и что они жаждут установить связь с внешним миром». Тен-Ли улыбнулась. «Я уверена, что мой Римпоч послал меня в такую даль вовсе не за тем, чтобы я играла роль детектива. Но, если честно, я должна признать, что заинтригована». «Ты начинаешь слишком втягиваться в эту иллюзию, Тен», — предупредил Беннет. Тен-Ли высунула в ответ язык. «Что ж, посмотрим, что будет дальше», — сказал Маккендрик. Беннет кивнул. «Как вы уже сказали, больше нам ничего не остается. По крайней мере, этот кофе-заменитель вполне можно пить». После обеда Мириам Джеймс зашла за ними и объявила, что они поедут в прибрежный поселок. «Мы поедем в джипе, с конвоем», — сказала она, когда пленники вышли из здания и начали взбираться в гору к машине. Заутрене висело над головой, и порывы ветра взвихривали ее газовые полосы барашками. День был жарким и душным, электричество, скопившееся в атмосфере, наполняло долину предчувствием грозы. Джипы на дутых шинах ждали их на дороге над зданием. Первая и третья машины были битком набиты охранниками в зеленой форме. Возле среднего джипа стоял де Шане. Тен-Ли забралась на сиденье рядом с Мириам Джеймс и другим вооруженным охранником, а Беннет с Маккендриком сели на переднее сиденье вместе с де Шане. «Мы поедем, а прибрежный поселок — Новый Марсель», — сказал он. «До него 20 км». Де Шане завел мотор. Джип ожил и покатил по ухабистой дороге. Они не стали спускаться в долину, а поехали выше в горы. Беннет смотрел на пейзаж, открывшийся с перевала. Крутой склон, прочерченный полосками террас, резко уходил вниз. Далеко внизу, в проеме между горами, словно жидкая парча, мерцало серебристое море. Первая машина подпрыгивала на ухабах перед ними. Шестеро охранников не спускали глаз с гор, держа ружья наготове. «Через 3 года, после крушения, — заговорил Дешане, — наши предки переселились в долину. Земля там плодородна и укрыта от частых гроз. Через какое-то время, когда колонистов стало больше и начала развиваться промышленность, мы заселили побережье. Сейчас Новый Марсель — это самый населенный пункт на Обетованной. Там живут около 10 000 человек». «Вы уже в состоянии построить звездолет?» — спросил Маккендрик. Дешане посмотрел на него и покачал головой. «К сожалению, нет. Возможно, лет через 20-30. «И тем не менее вы отремонтировали ракету 20 лет назад». Дешане кивнул, уставившись вперед. «К сожалению, у нас слишком плохо развита горнорудная промышленность, и мы не можем добыть металлы, необходимые для постройки судов». «К вопросу о структуре власти на Обетованной», — сказал Маккендрик. «Вы говорили, что Совет Старейшин — выборный орган». «Должен признаться, я использовал термин «выборный» в очень широком смысле. У нас нет демократии как таковой. Население имеет право голоса только по вопросам, входящим в компетенцию местных советов. Совет Старейшин — это самовыборный орган, состоящий из последователей церкви Фобоса и Деймоса». «То есть у вас меритократня?» — сказал Маккендрик. Беннет уловил нотки иронии в его голосе. Дешане поджал губы. «Скорее теократия. Структура власти основана на системе церковной иерархии, оставшейся нам в наследство от предков, которые управляли кораблем до высадки на Обетованную. Считалось, что такая система правления будет временной, лишь до тех пор, пока она удобна колонии. Но она оказалась очень удачной, и мы не видим причин что-либо менять». «Это очень удобно для самоизбранных членов Совета», — не преминул отметить Маккендрик. Дешане заерзал на сиденье. «Люди довольны системой», — сказал он. «Они не жалуются». Беннет едва удержался от упоминания о террористах. «Выходит, какими бы ни были причины изоляции Обетованной, это положение выгодно для органа власти, избирающего самого себя. Совет старейшин церкви Фобоса и Деймоса, даже если отвлечься от того, как он управляет колонией, явно не заинтересован в контактах с системой экспансии». «Неудивительно, — подумал Беннет, — что у них была такая реакция, когда мы прибыли на Обетованную. Машины взбирались на гору по узкой дорожке, по которой джипы едва могли проехать». Беннет выглянул налево, увидел бездонную пропасть и тут же отвел глаза, решив смотреть прямо вперед. Около часа джипы продолжали карабкаться в гору, словно маленькие жучки. И вдруг первая машина остановилась. Дешане затормозил, выругавшись себе под нос от досады. Один из охранников с первой машины спрыгнул на землю, открыл капот и проверил батарею. Через минуту он выпрямился, поднял руки и помахал Дешане. Что-то в позе охранника и в том, как внезапно притихли все вокруг, насторожило Беннета. Он почувствовал сзади какое-то движение. Обернувшись, он увидел, как Мириам Джеймс подняла ружье. Дешане вздохнул и слез со своего сиденья. Беннет почувствовал странное желание остановить старейшину, уберечь его от непоправимого. Но он ничего не сказал и лишь с растущим чувством тревоги наблюдал за тем, как Дешане шагает к первой машине. Старейшина был на полпути между джипами, когда раздался выстрел. Выстрел Мириам Джеймс пришелся как раз между лопатками Дешане. Беннет рывком пригнулся, ослепленный голубой вспышкой лазера. Он услышал, как Джеймс что-то удовлетворенно пробормотал у себя под нос и увидел, как Дешане медленно падает на землю. Вдруг стало тихо-тихо. Все застыли без движения, словно актеры в пьесе, не верящие своим глазам. А потом все пришло в движение. Охранники с первого джипа побежали к машине Беннета и, используя ее как прикрытие, начали обстреливать третий джип. Оттуда открыли ответный огонь из лазерных и обычных ружей. Беннет заметил, что стреляют и сверху тоже. В горах мелькали и пропадали из виду темные фигуры, обстреливавшие в третий джип. Беннет судорожно пытался сообразить, что же происходит. Некоторые из охранников явно участвовали в засаде. Фигуры в горах были террористами. А охранники из третьей машины? Очевидно, это военные, преданные старейшинам. «Вон из машины!» — крикнула Мириам Джеймс. Лицо ее превратилось в уродливую маску, выражавшую восторг и страх одновременно. Она почти стащила Маккендрика с джипа. Беннет прыгнул вслед за ним и побежал, спотыкаясь по дорожке, в укрытие за скалой. В воздухе гремела музыка выстрелов, вспышек лазерных разрядов и вой отлетающих рикошетом пуль. Беннет оглянулся в поисках Тен-Ли. Один из патрульных выталкивал ее из-за джипа. Она неловко спрыгнула на землю, присела на корточки, шатаясь перевести дух, а затем побежала по тропе в убежище за скалой. Пуля сбила ее с ног, и страшнее всего в этом зрелище было то, что Беннет не видел, как эта пуля летела. Только что Тен-Ли бежала от машины, и вдруг она грянулась оземь. Она лежала очень спокойно и недвижно. Маленькая красная фигурка на песчаной тропе, а пули вздымали вокруг нее облачка пыли. Беннет заорал и рванул к ней, не обращая внимания на крики Маккендрика и Мириам Джеймс, призывавших его вернуться. Подбежав к Тен-Ли, он поднял ее на руки, ощущая только биение ее сердца и жужжание пуль устоявшего рядом джипа. Беннет прижал к себе Тен-Ли как ребенка и, спотыкаясь, побрел к укрытию. Джеймс втащила его за скалу, спасая от шквального обстрела. Беннет в панике осмотрел Тен-Ли, пытаясь понять, насколько тяжело она ранена, и опасаясь худшего. На теле крови не видно, а на голове тоже нет. И тут он увидел кровавое пятно, растекавшееся по летному костюму. Тен-Ли была ранена в бедро. Беннет почувствовал прилив облегчения и тут же снова запаниковал, осознав, как много крови она потеряла. Штанина была порвана пулей. Беннет оторвал ее и использовал в качестве жгута, чтобы унять кровотечение. Он не был экспертом, но ему показалось, что кость не задета. Тен-Ли недоуменно, словно обиженный ребенок, смотрела на него огромными глазами. Он погладил ее по щеке. «Ты понравишься, Тен, не волнуйся. Прочитай лучше какую-нибудь мантру». Он посмотрел в небо, молясь про себя, чтобы этот ад поскорее кончился. Террористы, укрывшиеся в горах, расстреливали военных из третьей машины. Их трупы усеяли дорожку. Кровь залила песок. Уцелевшие шатались отстреливаться, высовываясь из-за джипа и выпуская лазерные заряды наугад. Мириам Джеймс вскочила, выстрелила в третью машину и тут же пригнулась за скалой, ища взглядом Маккендрика. Она что-то сказала ему, но Беннет не сразу понял, что именно. Они беседовали, не обращая внимания на стрельбу. «Значит, кино все-таки добрался?» – спросила она. Беннет услышал ее слова, но не сразу понял их важность. Постепенно до него начало доходить, о чем говорит Джеймс. «Мы с ним встречались», — ответил Маккендрик, глянув на Беннета. «Он мне все рассказал». Джеймс схватила Маккендрика за руку. Старик поморщился от ее крепкой хватки. «Он дал вам тканный экран? Экран с вами?» В ее голосе звучала отчаянная мольба. «Он дал мне экран, но...» Маккендрик снова глянул на Беннета, словно принося извинения за свой обман. «Его у меня украли». «Господи, значит, его у вас нет? Боже правый!» Джеймс стукнула кулаком по скале. По лицу ее бежали слезы. Беннет уставился на Маккендрика. «Что это значит, Мак? Почему вы нам не сказали?» «Я не мог, Джош. Пожалуйста, поверь мне. Я вам потом расскажу». «Я все объясню, хорошо?» Беннет закрыл глаза. Он хотел верить старику и все же не смог сдержать обиды, желчью, разлившейся в душе из-за предательства Маккендрика.